Бабу манча набада газиль умма ябуду ляутан. Глава о том, что часть этой общины будет поклоняться идолам. Глава о том, что часть этой общины, смотрите, Мухаммад Абдул-Вахаб Саляфи, и сказал, вся эта община будет очень точен в своих словах, говорит часть этой общины, а не как это сказал Саид Кутб, рахимахуллаху тааля, сказал, что сейчас все мусульмане в джагилии, то есть все исламское общество в джагилии, все полностью, валиязу биллах, то есть сделал такфир исламскому обществу, всем мусульманам на земле. Это является заблуждением. Мухаммад Абдул-Вахаб же говорит, ученый, обладающий знанием, сказал, «Анна джамаджа набаду гавиль умма ябуду лаусан», то, что часть какой-то этой общины будет поклоняться идолам. Паля Аллаху Та'аля, на эту файду указал шейх Фаузан. Такие слова, которые, чтобы никто не сказали, что это Ринат сказал. Я сразу оправдываюсь. Шейх Фаузан сказал. На эту файду указал. Очень многие фавайды, которые я вам рассказываю, баракулуфикум, просто то есть рассказываю со слов шейха Фаузана, шейха Утфаймина и так далее, не привожу вам источник. А если кому-то то есть, интересно будет, он скажет, что я о том или ином рассказал, откуда ты это взял, шал могу привести. Ну, в общем, я хочу вам сказать, то есть ту дауру, которую мы сейчас разбираем, она основывается на следующей книге. То есть основа у нас шейх Салих аль-Шейх также. Второй источник это шейх Утфаймин. То есть я читаю его Масайль, но то, что он шарх делает, тоже используем шархи. Третья это Анатуль Мустафид, шейх Фаузана. Четвертая книга Фатхуль Маджид, шейх Абдурахман ибн Хасана, ибн Али Шейх. Пятая книга это шарх Мухаммад Ахмад ибн Яхья Ан-Наджми, шарх Китабу Таухид. И шестая книга Хавайд валь Масаль фи Таухид Илляхия, шейх Абдул-Азиз Ар-Райса. То есть наш шарх опирается на шесть. Как помните, мы Люм Атуль-Тихат брали? Тоже у нас получалось 6, по-моему. 6 шархов мы собрали. 6 шархов, 6 толкований китаб. Лену Тольтихат собрали в один шарх. Шарх китаб Таухид просто. Шарх китаб Таухид. Что касается, то есть хочу с вами поделиться, то есть изучая подробно эти книги, я нашел, что самое полезное со стороны кавайд правил, самое полезное со стороны правил, это книга Шейх Салих аль-Шейха. Самое полезное со стороны правил. Самое полезное со стороны общих фавайд, фавайд в тафсире, то есть очень важных, полезных вещей, тафсира, арабский язык и так далее, шейх Утсаймина самая богатая книга со стороны общих фавайд, особенно языковой стороны. Самое подробное толкование и шарх и в вопросах манхаджа, это книга шейх Фаузана. Это самый подробный, кто толкует книгу, каждое слово, не просто каждый хадис, каждое слово. Самое много, где хадисов приводится, это книга Фатхуль Маджид. То есть хадисы, именно хадисы, хадисы, хадисы. Допустим, шейх Мухаммад Абдул-Вахаб приводит хадисы, а Абдурахман ибн Хасан, рахимаху Аллах, приводит еще те хадисы, которые пришли в этом возобновлении. И самая простенькая, самая легкая книга, если просто доносить до людей, как доносить, это баракулуфикум книга Ахмад ибн Яхья ан-Наджми. Знаешь, и также подобно Ахмад ибн Яхья, шейх ибн Баз, шейх Саади. У них тоже очень легкие тафсиры, баракаллаху фик. Очень легкие тафсиры. Тайб. Ва каули ляхи тааля. То есть слова Всевышнего Аллаха субхана тааля. Алям тара иляллявина уту насыба миналь китаби, юкминуна бильджибти ваттагут, ваякулюна лиллявина кафару хауляй ахда миналлявина аману сабиля. Всевышний Аллах говорит, разве ты не видел тех, которым дарована часть сообщения, часть Писания? Они веруют джибта и тагута, и говорят о тех, которые не веруют, они вернее путем, или правильнее путем, чем те, которые уверовали. Мы говорили, что если у нас приходит слово «Алям тара кайфа фааля роббу каби асабиль филь» и так далее, то это приводит все «Ахбирни», «Ахбируни», то есть слово «Ахбир». А если приходит «Алям тара иля», если после «тара» приходит, то есть просто «тара» приходит без частицы в Коране, то «маанаху чо ахбируни», как «Алям тара кайфа фааля роббу каби асабиль филь». Переводят по-русски язык. «Не видел ли ты, как поступил Аллах?» Это неправильный перевод. «Ахбирни, расскажи мне». о том, как Аллах поступил с асхабуль филь. А если у вас приходит алям тара иля, это уже руятуль басария. То есть тара иля, потому что у тебя пришла частица иля. Понятно, да? Здесь уже руя басария, да, именно взгляд. Поэтому разве ты не видел тех, которым дарована часть Писания? Они веруют джипта и тагута и говорят о тех, которые не веруют, они вернее путем, чем те, которые уверовали. وقال الله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. То есть Всевышний Аллах сказал, примерно следующий перевод, скажи, не сообщит ли мне вам о тех, кто получит наихудшее от Аллаха? Это те, кого проклял Аллах, и кто поклоняется тагуту, и на кого он разгневался и превратил их в обезьян и свиней. Это один перевод, так можно перевести. Это тогда, когда мы читаем «ва абада тагута», то есть «абада фельмади тагут» это у тебя мафулюм би. И он как бы тахара, по идее он маатуфун на слова Аллаха смотрит, «ман лянаху Аллаху ва абада тагута». Так это таят. И он просто тахар, то есть маатуф соединяется с словом «ман лянаху Аллаху». Еще раз объясняю, внимательно смотрите аят. Куль галю наббиукум бишарри миддалика мазубатан индаллах. Скажи, не сообщить ли вы мне вам о тех, кто получит наихудшее от Аллаха? Или кто наихудшего Аллаха субхана ва тааля своим наказанием? Или с тем, что он получит от Аллаха? Малянаху Аллаху. Те, кто проклял Аллаха. То есть, к чему этот аят, чтобы вам понимать тоже, баракаллаху фикум, иудеи порицали пророка, саллаллаху салям, и тех верующих, которые были с ним. И пророк салям, то есть как будто бы говорит, хорошо, если мы плохие, я вам покажу на тех, кто еще хуже вас. И вы это знаете. То есть и пророк саллаллаху алейхиссалям, потому что евреи знают, что среди них есть проклятые люди. Это в их книгах написано. И среди них был тот, кто поклонялся тагуту. Это в их книгах. И евреи с этим сами соглашались и говорили да. То есть пророк салям говорит, даже если вы говорите, что мы плохие, есть кто хуже нас, а это вы. А им уже деваться некуда, если они скажут, нет, мы не такие. Как не такие, если вы это сами признаете? Поэтому Всевышний Аллах Субхану сказал, скажи им, Мухаммад, не сообщит ли мне вам о тех, кто получит наихудшее от Аллаха, или тот, кто лучше у Аллаха, кому будет наихудшее воздаяние от Аллаха, если вы уж про нас говорите, что мы плохие. Это те, кого проклял Аллах, ман лянаху Аллаху, ва абада тагут, и те, которые поклонялись тагуту. Вагад иба алей, и разгневался на кого он, ваджаля мингу мульхира да толь ханзир, и кого-то из них, из тех, как он говорит, часть тех, о ком я сказал, а это то, что, кого Аллах проклял, кто поклонялся тагуту, и над кем Аллах гневался, часть из этих трех есть какая-то часть, касулу мингум, и из них есть часть, кого Аллах превратил в свиней и обезьян. Или же в другом караате пришли ваабуда тагути, ваабуда от тагути. Абуд здесь получается множественное число абид. Тагут тогда будет мафолюмби, мудафун иляй. Тогда аят будет переводиться так. Скажи, не сообщит ли мне вам о тех, кто получит наихудшее от Аллаха? Это те, кого проклял Аллах. И на кого он разгневался? И кто является поклоняющим, и кого он превратил в обезьян и свиней, те, кто были поклоняющимися тагуту. Также он привел аят, в котором Всевышний Аллах сказал, и те, которые одержали верх или имели власть, сказали, мы устроим над ними место поклонения, масджида, мечеть построим. А Наби Саида, радиаллаху анху, Расуля Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, Лататабьянна санана и в другом ривате сунана. Санан это единственное число, слово санан. Санан это единственное число, санан синоним слова тарих. Если мы скажем сунан, то это множественное число слова сунна, турук тогда будет. Понятно, да? Слово если скажешь сунан, то это турук. А если скажешь санан, то это тарих. Пришло и так разницы нет, смысл не меняется. И так пришло. Для татабианна санана или же сунана. Самое главное, чтобы вы знали языковое значение. То есть, когда ты переводишь, пришло у тебя для татабианна санана, ты когда переводишь на русский язык, допустим, здесь в переводе пришло, вы последуете обычаям. И обычаям было, если бы это было сунана. Так же так. А когда санана, вы последуете по пути, то есть обычаю тогда есть приоритетесь под обычаями, имеешь в виду тарил, обычаю. Ман кана кабликум хазваль кадза тибель кадза. Вы последуете обычаю тех, кто были прежде вас, в точности подражаем во всем, переводит по-русски язык, но дословный перевод подобно перьям стрелы. Ну, можно и такого перевести относительно во всем. Почему? Кадза бараклуфикум в арабском языке это стрела же есть. У стрелы есть наконечник и есть перья. И если перья бараклуфикум не будут одинаковые, тогда стрела нормально лететь не будет. И поэтому тот человек, который занимается изготовлением стрел, обязательно смотрит, чтобы перья ровно были. А иначе стрела ровно лететь не будет. И пророк саллаллаху алейхи сказал, вы последуете путем тех, кто был до вас, хазваль кадза тибель кадза. То есть подобие, вот как это перо, сколько, так же это перо. То есть если там 5 перышек по 3 сантиметра, так же 5 перышек по 3 сантиметра. То есть в точности последуете. И поэтому относительно можно перевести улалям. Проблем нет, в точности подражаем во всем. Просто чтобы мы знали вот это вот выражение. Хатта ляу дахалю джухра даббин ля дахальтуму. И даже если они залезут в нору ящерицы, ящера большого или же варана, даб это варан, не просто ящер, а именно варан, ля дахальтуму, вы за ним последуете. Почему пророк саллаллаху алейхи ва саллям, ученые говорят, привел именно даб, потому что говорит, у него самая такая нора извилистая, да, вообще очень, даже другие животные не могут туда залезть. Кульна я Расуль Аллах аль-Ягуду ван-Насара каля фаман ахраджа. То есть и у него спросили сподвижники, это иудеи, христиане, то есть те, которых ты сказал, что до нас, они, он сказал фаман, а кто же еще? Вали муслиман Таубан рады Аллаху анна Расуль Аллах саллаллаху алейхи ва саллям каль инна Аллаха за валиль ар. Муслим также передал хадис Таубана о том, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал, Аллах свернул передо мной землю. Да, зала свернул. Фараайту машарикаха ва магарибаха. И я увидел ее от востока до запада. Если кто-то спросит, как это мог пророк саллаллаху алейхи ва саллям увидеть всю землю? А? Что мы скажем этому человеку? Кто усуль сунна читал, тот знает, как ответить, а? А? Настас лимбараку фигу. Пророк сказал, что показал все, как Аллах алим, как тебе какое дело как? Тебе даже учительница умудрилась всю землю показать. Так на глобус развернула и карту повесила. То есть мы можем всю землю посмотреть. Неужели Аллах спонтан таким же образом не мог проксалсам карту показать? Раз или не так? То есть взять и развернуть землю так, что люди не почувствовали, что земля развернулась. Версия номер один. Версия номер два, баракалуфикум, про Аллах спонтан так сделал, что проксалсам, помните, как Исра Миарадж, когда проксалсам вернулся, и мушрики сказали, расскажи нам, какая она Кааба. Какой Байтуль Макдис. И проксалсам перед глазами видел, Аллах спонтан так сделал в его глазах, что он видел Байтуль Макдис. То есть у нас рентген, баракалуфикум, человека насквозь пройдет. Неужели пророк Аллах Субхану не мог, допустим, я это и говорю, то есть объясняя баракалуфикум с научной стороны, неужели Аллах Субхану не мог сделать, а он над каждой вещью мощен? То, что пророк Субхану такой взгляд вот в этот момент был, сил взял, что он весь мир увидел, может ли? А третье баракалуфикум, какое нам дело, как сделал? Пророк Субхану сказал, верим и все. Так или не так? Это очень важно. И поэтому помните, когда Харун Рашид пришел один муатазилит, и один из уляма, Лисун Джама, сказал, что Муса поспорил с Адамом. Он говорит, как это так? Вон где Адам и вот где Муса. Как это так? И разозлился Харун, говорит, он тебе говорит, тебе передал пророк, а ты говоришь как? Поэтому слова как нету. Фараайту машарикаха ва магарибаха. Я увидел ее от востока до запада. Вайна уммати саяблюгу мулькаха ма зувия ли минха. И моя община получит власть на той территории, которая была мне показана. Обратите внимание, пророк саллаллаху алейхи ва саллям была показана территория от запада до востока, не сказал про север и юг, говорят ученые. И действительно, если мы посмотрим на ту карту, как распространился ислам. Ислам разошелся от востока к западу, то есть тут до Андалуса, Испании, здесь за Индию до Индонезии, здесь у вас до Татарстана, и вот на юге там Эфиопия. Вот так, крайна полоса идет. А про юг и север ничего не сказал. وَأُعْتَيْتُ الْكَنْزَيْنِ الْأَحْمَرَ وَأَبْيَدْ. И мне было вручены два сокровища, красное и белое. Ученые говорят, что красное это золото римского царя Кайсара, а белое это серебро Кесры. Захабу Кайсар. То есть Ахмар это красное, имеется в виду золото кесры, а Абьят это серебро кесры. То есть Кайсар это у нас римский царь, у них золото больше было, а кесра это персидский царь, у них серебра было больше. Вайни сальту робби ли уммати алля юглику габисанатин би амма. И я и спросил у Господа своего, чтобы он не погубил мою общину, посылая на нее массовые бедствия. Саната амма вроде засухи, допустим, или нечто подобное. Ван ля юсаллита алейхим аду ван мин сива анфусихим фаястабиху байдатагум. И также попросил у Аллаха, чтобы не насылал на нее никакого внешнего врага, то есть который кроме него, кроме того, который находится в ее собственных рядах. То есть со стороны какие-то кафиры, чтобы не пришли и не уничтожили всю умму, всю общину. То есть были же такие племена когда-то вот в старинные времена, что пришли и уничтожили просто-напросто целую цивилизацию. Были же такие? И Пророк сам вот это попросил у вас спонтанно. То есть, чтобы Аллах не погубил мою общину, посылая на нее массу бедствий и не наслал на нее никакого внешнего врага, кроме того, который находится в ее собственных рядах и защитил ее целостность. Уайна робби каль. То есть после этого дуа Пророк Саусам сказал, и мой Господь сказал мне, я Мухаммад инни иза кадайту кадан фа инна гуля юрат. То есть, о Мухаммад, если я что-нибудь решу или что-нибудь постановлю, то это неотвратимо. Ва инни аатайту кали умматик ан ля ухликахум бисанатин биамма. И я даровал твоей общине то, что я не погублю ее, посылая на нее массовые бедствия. Значит, от какого-то как называют, природных без вся умма Пророка с ним не умрет. Аллах субхана ва тааля ответил ему на это дуа. «Ван ля усаллита алейхим адуван мин сива анфусихим ястабиху байдатахум». И я не нашлю на исламскую общину никакого врага, кроме того, который находится в ее собственных рядах и сохранит она свою целостность. Значит, Аллах субхана ва тааля ответил ему на второй дуа, то, что враг со стороны не придет и не уничтожит всю его общину. Валя учтамаху алейхи мин актариха, хатта якуну ба'духум юглику ба'д. И даже если, то есть, этот внешний враг, все население, то есть, все эти внешние враги соединятся и выступят против нее, не смогут погубить ее. Но это обусловлено чем? До тех пор, пока они сами не начнут губить друг друга, ваязби ба'дум ба'д, и пленить друг друга. Из этого хадиса мы понимаем, почему со стороны враг нас бьет. Из-за того, что мы друг друга начали бить, и Аллах обусловил Пророк, пока себя бить не начнут, со стороны никто их бить не будет. Себя начнут бить, Аллах спонтанно со стороны приводит врага. Вараваль барканию фиссахихи. Также Баркани привел своим сахихи вазад, добавил, то есть ривая. Ваиннама ахафу аля уммати аимматаль аль-мудиллин. И я боюсь, что в моей общине появятся имамы, вводящие в заблуждение, как говорят ученые, имамы, либо имам-правитель, вводящий в заблуждение, либо имам религиозный, то есть призывающий к своим сектам, к своему заблуждению. Вайдавака алейхиму сайф, и если падет на них меч, лям юрфа иля йомль кияма, то он не будет и не поднимется до дня воскресения. Как это случилось во время Усмана Радалан? Когда убили Усмана, со времен Усмана до сегодняшних дней мусульмане друг друга убивают. Валя такуму сату хатта яльхаку мин уммати, яльхаку хайюн мин уммати биль мушрикин. И не наступит судный день до тех пор, пока оставшиеся в живых из моей общины, или пока часть, не так уж, и не наступит судный день, пока часть моей общины не присоединится к мушрикам. И ученые говорят, что присоединиться к мушрикам либо своими телами, то есть будут жить с мушриками, либо уподавлением им, то есть в их характере, в их религии, в их нравах и так далее, уподавлением им. Вахатта, то есть валята кумуса, также и не наступит судный день, хатта табудульфиаму минуммати аляута. И не наступит судный день, пока часть этой общины не начнет поклоняться идолам. Ваннаху саякуна фиуммати каззабуна саляфун. И в моей общине появится 30 лжепророков или лжецов. Кульюхум язуму аннаху наби. Каждый будет считать себя пророком. Ва ана хатаму наби ля набия бади. И я последний из пророков, и после меня уже не будет другого пророка. Ва ля тазалю таифатун мин уммати аля аль-хакки мансура.

Вакана далька мин ибадати шайтана, и это было проявление поклонению шайтану. Лянна ибадата шайтана битуатихи, потому что поклонение шайтану через подчинение ему. Как сказал Всевышний Аллах, «Алям ахат иляйкум я, бани адама, алля таабуду шайтана, инна гулякум адун мубид». Разве я вам и завещал, о сыны Адама, не поклоняйтесь шайтану, для истине, поистине он для вас явный враг. «Ваибадату шайтан кама фи тафсири ляй битуатихи». И как пришло в тафсире этого аята, поклонение шайтану как? Через подчинение ему фиамри и ванахи, в приказах и запретах. Таатау фи ширку, таатау фи тарки лиману, ва тарки лявазими. То есть подчинение ему в ширке, подчинение ему в оставлении имана и подчинение ему в оставлении того, что требует от человека иман. Идан газа далили стахдара гуль имам рахимуллах. И поэтому как будто бы имам Мухаммад Абдул-Вахаб рахимуллах тааля привел это в голову, ему пришло, что кто-то из мушриков может привести подобную шубху. Инна газа далили ляйса вакиян камазаама гуляйка. Вот далилю аль-далика тафсир маджа бихи ля-дилля. То есть эти люди могут сказать, что в этом далили указание. Анна газа далили ляйса вакиян камазаама гуляйка. То есть в этом далили нет указания на то, что не случится ширка, как думать, заявляют те люди. И доводом тому, что все равно какая-то община будет попадет в поклонение идолам, будут те доводы, которые шейх привел в этой главе. И поэтому мы начинаем понимать, что смысл хадиса «Анна шайтана айса бинавси», что шайтан, он сам отчаялся, «Валям ю айяс», и никто ему не обещал, то есть не сказал, что этого не будет, поэтому он начал отчаяться, «Вайясу бинавси», он сам по себе отчаялся, «Ляжи адами тиляйхи аля ильмил гайб», так как он не знает о скрытом, не знает то, что будет в будущем. «Махирсихи», и он очень старается, «Аля даути нас ля ибадати гайрилля», призывать людей к поклонению кому-либо, кроме Аллаха, табарак ва тааля. То есть шайтан отчаялся и все равно продолжал, так или не так? Субхан, шайтан отчаялся, все эти люди не будут поклоняться. И все равно не останавливался, все равно их призывал ибадату шайтан, к поклонению к ширку. И действительно люди попали. Действительно люди попали. Как это мы видим не то, что в наши времена, как это мы видим еще сколько веков назад, то есть всего лишь там через буквально, как вот появился акида шаритов, то есть распространился примерно 5-6 век уже, баракаллаху фикум, среди мусульман появился ширк, насаллаху аляфа валяфия. Каля имам, рахимуллах тааля, имам сказал, да смилуется на ним Аллах, баб, маджа, набада, газель, умма, ябуд, ляутан, раздел о том, что часть этой общины будет поклоняться идолам. Яни, анна ляйбаду, ляутан, вахия, фиавель, умма. То есть то, что поклонение идолам будет в этой общине. Бинасса нависался. Как об этом сообщил пророк, саллаллаху алейхиссалям. Уакама вакат филюма миссалифа. И как это случилось с теми общинами, которые были до нас. Хазиль умма такау фиха ибадату гайрилля. В этой общине будет поклонение не Аллаху. Каулюху бабу маджа яни минан нусус. Филькитабу ассунна, то есть раздел то, что пришло, имеется в виду из контекста в Куране и Сунне. Бабу маджан набада газиль умма. То есть раздел о том, что, или глава о том, что часть этой общины, яни баду газиль умма, гуна табаид, имеется в виду, указывается на часть. Лянна ль-ибадат ля-усан лям такун мин аль-умма тикуля, потому что не будет поклонения идолам со стороны всей общины. Вайна маканат мин бады газиль умма, однако со стороны какой-то части этой общины. Вайля фалята залю таифатун мин газиль умма. Потому что у нас есть указание, что группа из этой общины, Дагир аль-Хак, всегда будет явно придерживаться истины. Кама кали алейхиссалям, как об этом сказал пророк, сасам ля тазалю таифатун мин уммати дагирин аль-Хак. Будет в моей общине группа людей явно придерживаться истины. Ля ядурру ман хазалахум. Не навредит им тот, кто их оставляет без помощи. Ля икьям исса. До судного дня. Файзан калю баду гадиль умма. Поэтому слова Мухаммада, шейх Мухаммада, рахималлаху тааля, что часть этой уммы, яни аз-залик аль-бат аль-марзуль, имел в виду жалкую или порочную часть этой уммы. Ханафаму мингу аннагунака ман якуму блистимсаки бель-амри ля-валь. Мы понимаем, что в этой общине до судного дня будут те, кто будет придерживаться за то, на чем было первое поколение. Аль-азикана алей расуль салсам, который будет, группа людей будет придерживаться того, на чем были пророк саллаху салям, вакан алей сахабы, и того, на чем был сподвижники. Фиамри таухид, в вопросах таухида, фиамри ль-ибадати вассунна, вопрос о поклонении сунны. И прошу Аллах субхана ва тааля всех нас сделать из этой группы. Баду хазиль умма, часть этой общины максудом бихаули хазиль умма, то есть часть этой уммы под словом умма, умма тудава, умма тульджаба, возникает вопрос, либо умма тудава или умма тульджаба. Мы говорили, что умма тудава это именно, то есть все те люди, умма тудава, которые жили, живут после прихода Проксаса, вне зависимости от их религии, они называются как умма тудава. А умма тульджаба это мусульмане, то есть те, которые ответили Проксаса. То есть в этой общине, в этих словах Мухаммадуль-Баду, Хазиль Умма, часть этой уммы, какая умма подразумевается? Умма Тулибада или умма Тудава или умма Тулиджаба? Умма Тулиджаба, иншалла. И закульна, умма Тудава, если мы скажем умма Тудава, то есть все люди, христиане, иудеи, мушрики, халя шака нагунака мин умма Тидава, вагум джамиун нас. То нет сомнений в том, что действительно часть этой общины, то есть если эта община, все люди заходят. И даже немало того, что люди, джинны и люди, есть те, кто поклоняется идолам. Остамар алейбадатим и до сих пор поклоняются. Бада бестина висалсам после прихода Проксалсам. Валям йорда бибиасатихи валям якбальдалик. То есть недоволен пророчеством Проксалсам и не принял это. Вайда кульна, если мы скажем на Мураду бельюмати уммату лиджаба, если мы скажем под уммой, здесь подразумевается да, община, и джаба, то есть мусульман, я не анамана джаба, Расуля Саусам фидавати, то есть те, кто ответил пророку Саусам в его давате, татакаддаму бихиму люхуд, то есть будут проходить времена, хатта яртадду анадбарихим, что они потом откажутся от религии, то есть яртадду анадбарихим, как бы, не знаю, как сказать красиво, дадут задний ход. Вернуться, то есть вернуться от ислама, ваятруку динагум, и оставят религию, кама джаа фи баби саляф, фи анна, Сабаб куфри бани адам ватарким динам вальгулюф сальхин. Как это пришло в прошлом разделе? А это то, что причина неверия сына рода Адама или сынов Адама и оставление их религии – это излишество праведных. Файдан аззахир гуна анна кавляху. И отсюда явно видно то, что слова Баду азль умма – часть этой общины. Я буду ляусан, будет поклоняться идолам. Я не анна умма тулиджаба. То есть здесь подразумевается виду умма тулиджаба. То есть мусульмане. Фианнахум ятрукуна динахум. То, что они оставят религию своего этого джагуна. Или ляусан ябудунахум. И обратятся к своим идолам. И начнут им поклонять. То есть и в этом нам страх. Мы же из умма тулиджаба, правильно? В этом нам баракалуфикум указание на то, что мы должны бояться. Чтобы мы не оказались из этой части. Чтобы не оказались из этой части наши жены. Чтобы не оказались из этой части наши дети, наши внуки, наши правнуки. Баракалуфикум. Иншалла продолжим. Хамдуллахи Роббил Алямин. Вассаляту вассаляму. Аля Мухаммадин ва аля алихи ва сахби ва салям. Амма баат. Остановились на словах шейха. Аля утан джам уатан. Аутан множественное число слова ватан. Идол. Валь ватан хуа куллю шейту уджиха илейхи. Таваджиха илейхи насу биль ибады. Ватан, идол, это любая вещь, к которой люди обращаются с поклонением. Или же так, вещь, к которой люди обращают свое поклонение. Имма биан ядругма Аллахи джалю аля, либо он поклоняется, или же взывает к этому идолу помимо Аллаха, а он естагисуби, или же взывает к нему, просят помощи у этого идола в тяжелой ситуации. Аван яатакиду фи аннаху янфа ва ядур. Или же убеждены в том, что этот идол приносит пользу, или же делает вред. Бидуни изниллахи джалю аля. Без дозволения Всевышнего Аллаха Субхана Аталя. Аваннаху юрджи раджаль ибада. Аваннаху юрджа раджаль ибада. Или же люди проявляют надежду в отношении этого идола, то есть та надежда, которая является айбада, поклонением. Ваюхафу мингу, бояться этого идола, кахауфи мин Аллах, подобный страху перед Аллахом, или подобные боязни перед Аллахом. Хауфу сир, который называется скрытый страх. Ванаху далик мин аляшья, и тому подобные вещи. Ман иртукида фихи далик, фа далика шай ватанун мин аутан, мин аль аутан. Тот, в ком убеждены люди, то есть, или тот, в отношении кого люди носят такие убеждения, это является идолом из идолов. Хад якуну радиян битилькаль ибада, он может быть довольствоваться этим поклонением, то есть этот идол. Вакадля якуну радиян битилькаль ибада, а может быть он не довольствуется тем, что ему поклоняется. Вальвасан ляйса мусаваран аля шакли сура. То есть ватан — это не то, что имеет внешний вид, то есть как картина или же памятник. Васанам хум макана аля шакли сурати кама сабака андакарна. А санам, то есть тоже идол, это то, что имеет внешний вид, то есть физическое тело, как, допустим, картина или же памятник. Вальфарку байна льватан валь аснам гиэль алиха ляти суират аля шакли сур. То есть разница между ватаном и санаман, что санам — это те божества, которые имеют внешний вид, то есть люди придали им внешний вид. Кан юджаля лишаймин алишья сура, как, допустим, кому-то, то есть кого-то рисуют, ваябудуха, потом этой картине поклоняется. А у яджаля ли раджаль мин раджали кабуда ванахви сура. Или же, допустим, придают какому-то человеку внешний вид, как, допустим, Будда. Ваюждятляха, потом люди падают ниц перед этим идолом. Ваябудуха газиль аснам. И поклоняются этим идолам. Аван такуна аутан, валя аутан гиляшьяля титобат. Или же они превращают его в атана. И ватан — это любая вещь, которой поклоняется. Кад якуну джидарен — это может быть стеной. Кад якуну хабран — может быть могилой. Кад якуну раджулин магитан — может быть мертвым человеком. Кад якуну сифатан мин сифатин яттахизуха маабудан мин дунилля. Может быть, это какое-то качество из качеств. И люди превращают это качество в объект поклонения, кроме Аллаха. Факулли матуджиха илейхи ли'бад бинаумина нальва ли'бада фагу ватану мин аутан. И все, чему люди посвящают свое поклонение, любой вид поклонения, та вещь, которой они посвящают свое поклонение, является ватан. Каля Аллаху Тааля, Всевышний Аллах сказал: «Алям тара иляллявина уту насыба миналь китаби юминуна бильджибти ват тагут». Разве ты не видел тех, которым была дарована часть Писания? А это Таурат или же Инджиль. Юминуна бильджибти ват тагут. Но несмотря на то, что им была дана эта книга, в которой было единобожие, они верили в джипта и тагута. Аль-джип исмун ам ли кулли ма фихи мухалифатун ли амри ляхи джалли валя ва амри расулихи фили атикад. Джиптом называется все то, в чем есть противоречие приказу Аллаха и приказу пророка, саллаллаху салям, в вопросах убеждений. Кад якуну джипту сехран — джипт может быть колдовством. Ва хаза гуа лязиф ассараха кафирмина салиф биан аль-джипта сехра. Это то, что пришло от большого количества салифов, то, что под джиптом подразумевается колдовство. Хад якунуль джиптуль кахин. Джиптом также может называться предсказатель. Хад якунуль чай марзуль аль-лази ядурру сахибаху. Также туда может заходить какая-то ничтожная вещь, которая делает вред тому, кто к ней обращается. Ваюминуна биль джипти ват тагут. Всевышний Аллах сказал: они веруют джипта и тагута. Я не юминуна без сехр, они верят в колдовство. Юминуна бильбатль — верят в ложь. Ваибада тигари ля заваджаль — верят в поклонение кому-то, кроме Аллаха Субхану Таль. Юминуна бит тагут — также они верят, то есть юминуна бильджипти ват тагут — верят в тагута. Тагут, как мы раньше говорили, взято от слова тугьян. А тугьян — арабское слово гуаль муджавазатуль хаб, то есть переход границы. И поэтому тот человек, который занимается тагутом, называется как? То есть тот человек, который тага в арабском языке, его называют тагия, это тот, кто переходит границы фи амри дин в вопросах религии. Бианджаля ма лилляхи лягу. Когда он делает то, чего достоин Всевышний Аллах, приписывает это себе. Валихаза юарриф ибнуль каим рахима Аллах тааля тагута бианнаху куллю ма таджаваза бихи аль-абду хаддаху мин маабудин ау мадбуин ау мута. Поэтому ибнуль каим говорит о тагуте, что это все то, в чем переходит раб границу, будь это объект поклонения, или же тот, за кем следует, или же тот, кому подчиняется. Пайда таджаваза бихиль абду хаддаху, и если раб переходит границу в этих трех вещах, яни хадда далика шай аллази тууджиха илей аллави удина бихи шаран, то есть переходит границу этой вещи, которой он направляется и которой ему дозволено было шариатом, таджаваза аль хадда бихи, фатаваджаху иляйхи биль ибада. И раб переходит границы и начинает, допустим, обращать свое поклонение какому-то объекту. И атакаду фихи баду хасайсаль иляхия мин аннаху югифухум кайфа маеша. Люди в отношении этого тагута считают или убеждены, что этот тагут обладает какими-то природными качествами, какими-то божественными качествами, и начинают обращаться к нему за помощью, как хотят. Уамин аннаху ямляку гауфахум, и убеждены, что этот тагут может им помочь. Уамляку листишфалахум, и то, что он может за них ходатайствовать. Уамляку ан ягфиралахум, и то, что он может им простить. Уан юатиягум, и то, что он может им дать. Уаямлику ан юхаррибагум иля Аллахи азза ваджаль, и то, что он может их приблизить Всевышнему Аллаху азза ваджаль. Ванаху залика мимма ля ямлюкуху аль маабудун, и тому подобное из того, чем не владеют эти божества. Фаинна залика муджавазату бизалика ан ильхата аллази джуиля ляху фишар, и в этом и есть проявление выхода за границ, которые были поставлены шариатом в отношении того, то есть кому посвящается поклонение. Муджавазатульхат фильмаабудина умадбуин. Переход границы бывает в божествах, то есть в объектах поклонения, а умадбуин или в отношении тех, за кем следует. Матаджавазалабду хаддаху мин маабудина умадпо. Как сказал Ибн Аль-Кайм, это то, в чем переходит раб границу, будь этот объект поклонения или же тот, за кем следует. И привел шейх, то есть уже рассказал в отношении объекта поклонения, как люди переходят границы. Теперь шейх расскажет в отношении тех, за кем следует, как люди переходят границу. То есть подобно ученым в вопросах религии или же правителям в вопросах религии. Из-за таджава за нас убихи хаддахум фасара яттабиунахум фикулли макалю, вайнахаллю лахуму лхараму харраму алейхиму лхаляль, ауджааля лахуму сунна бидата на убидата сунна. То есть выход за границу, то есть люди как выходят за границы, поставленный шариат, они начинают следовать своим ученым во всем том, что они сказали. Даже если они им дозволяют харам, или же делают для них запретный халяль. И если эти ученые про сунну говорят бид'а, или же про бид'а говорят сунну, люди начинают следовать за ними. Вагум. Я аляму наслядин. И эти люди знают основы религии. Валякинна умхаля фуляжли макаля фулян. Однако они оставляют следование сунны из-за слов такого-то, такого, фаинна газакат туджуву забихей хадда. И в отношении этого человека, то есть идет переход границы. И поэтому мы говорим, Иса тагут или не тагут? Иса, алейхиссалям, сам по себе не тагут, алейхиссалям. Однако люди себе его взяли тагутом. Он сам по себе недоволен тем, что люди им поклоняются. А люди превратили его для себя тагутом. Это в отношении маабуда. Также в отношении матбу. Имам Абу Ханифа, имам Шафи, имам Малик, имам Ахмад, лейсу тагут, они не тагуты. Но те, кто слепо следует за ошибками этих имамов, зная, что этот имам ошибается, то есть после того, когда до него доведут довод, эти люди превратили этих имамов в тагутов. Хоть сами эти имамы не являются тагутами. И баракаллаху фикум, то есть смотрите, мы это сейчас изучаем, откуда, в какой книге? В Китабу Таухид. Я не знаю, может вы, братья, согласитесь со мной, может нет, но вот из своей жизненной практики, то есть как я заметил, не знаю, вот именно среди населения, бывшего Советского Союза, требующих знаний, кто учится в арабских странах и так далее. Я заметил, что вопрос таклида, то есть слепого следования, то есть никогда еще не видел, что тот брат, который изучал таухид и понимал вопросы таухида, чтобы он слепо следовал за мазабом, еще никогда я в жизни не встретил таких людей. А каждый раз, когда я вижу людей, которые слепо следуют за мазабом, или же призывают людей слепо следовать за мазабом, 100% этот человек, то есть ты начинаешь спрашивать, никогда не изучал ничего из таухида. Субханаллах, вот такую закономерность я для себя вывел. Не знаю, вот согласитесь со мной, нет, но вот в будущем проверьте сами. Если вы увидите человека слепо следует за мазхабом, спросите у него. То есть ты таухид изучал или нет? Ты знаешь, что такое тагут или нет? Нет, он не знает. Скажешь, да-да, тагут — это президенты арабских стран. Это он в интернете успел вычитать. Больше не знает, что такое тагут. И он даже некоторые думают, что тагут это имя какого-то президента. Как есть же Малик Абдалла, допустим, и то есть царь той-то. И думают некоторые, что тагут это даже некоторые, кто считает интернет, думают, что это имя какого-то одного из президента, и что это тагут. И отчество, правда, они его не знают, тагут какой он. Но знают, что он очень плохой человек. Валя хауля валя куата илля билля. Фаинна л-хаддаль мадбуа фиддин ан якуна амиран бима амара бихи шара. И границей того, за кем следует в религии, является то, есть то, что приказал в отношении его нам шариат. Нахин ан ма нахангу шариат. То есть, когда, если он приказывает нам то, что приказано шариату, мы подчиняемся. Если этот ученый запрещает нам то, что запретил шариат, мы ему подчиняемся. Файда халяль харам у харама халяль файна уютабру тагутан. А если же он начинает нам делать халялем харам, наоборот харама халяль, он превращается в тагута. Уаман иттабаху файна уякуну хат таджаву забихиль хат. И тот, кто следует за ним, он переходит дозволенные шариатом границы. Вакад акарра бианнаху тагут ват тахазаху кадалик. И этот человек, как бы тот, кто следует за ним, согласился или убежден, что тот является тагутом, и превратил или взял его для себя тагутом. А у мута, или же тот, кому подчиняется, юта, кадалика миналь умара, валь мулюк, валь хукам, валь руаса. То есть это в отношении царей, правителей, президентов и так далее. Аллавина ямуруна биль харам, которые приказывают запретно, фаютаун, и им подчиняется. Ва ямуруна бит тахримиль халяль, которые запрещают дозволенное. Фаютауна фидалик, и им люди подчиняются. Ма ильмиль мутеби ма амар Аллаху джалля валя. То есть, если тот, кто подчиняется, знает то, что приказал Всевышний Аллах субхана ва тааля. И все равно из-за того, что его правитель приказывает ему харам, он говорит, ну если правитель приказал мне харам, тогда я убежден, что это халялем является. То есть, вот это смысл подчиняется, а не в том смысле, что если его принуждают, и он это делает. Понятно, да? Ютаун, то есть, когда он берет все убеждение о дозволенности какого-то харама, который правитель называет харамом. То есть, если некий правитель говорит о том, что, допустим, хлеб ржаной кушать в нашей стране харам, этот человек говорит, если президент приказал, значит, это действительно так. И берет себе убеждение, что хлеб ржаной кушать харам. То есть, вот это называется татуху. Понятно? Фагауляет тахазугум тавагит. То есть, и тот, кто подчиняется им в этом, он превращает их в тагутов. Ляннагум джавазу бихим ахаддагум. Потому что они переходят в отношении границы. То есть, какие границы поставлены шариатом. Да, обязательно, чтобы он знал шариат. Вот в этом и есть проявление тагута. То есть, если он знает, как оно есть по шариату и противоречит шариату, тогда он превращает тагута. А если он не знает, как оно по шариату, и, как говорится, на честное слово ему верит, тогда этот человек лям яттахизу тагутан. И потом, как я вам говорил, баракулуфикум, сейчас о том, что тот брат, который изучает таухид, никогда, то есть не будет у него проблемы в вопросах таклида. Здесь нам тоже урок, баракулуфикум, что когда вы видите людей, которые слепо следуют за мазхабом, не начинайте спорить с ними по поводу мазхабов, а начинайте ему сказать, да, брат, баракулуфик, машаллах, правильно и все нормально, давай с тобой таухид вместе почитаем. Ты какого мазхаба, допустим? Он скажет Абу Ханифа, давай с тобой почитаем, допустим, есть же, альхамдулля, допустим, акида тахауи. Почитаем с тобой акиду тахауи. Абу Джафар тахауи кана ханафия. И начинаешь с ним читать шуруху лю'ляма, иншаллах, Аллах субхана аталя откроет ему сердце, баракаллаху фикум. И поэтому первое, с чего надо их призывать, или к чему их надо призывать, к таухиду. И думаю, многие из присутствующих из вас, баракаллаху фикум, сейчас изучают этот таухид. То есть у вас какая еще, сколько мы страниц прочитали? Вот полкниги прочитали. И думаю, многих из вас уже взгляды на многие вещи поменялись, так или не так? То есть за какие-то буквально вот за неделю или за 10 дней, то есть взгляды на многие вещи поменялись. Почему? Потому что Аллах субхана тааля как бы сделал причину изучения таухида, открыл глаза человеку на многие вопросы. Поэтому мы всегда вам говорим, на любую вещь старайтесь смотреть через что? Через призму таухида, баракаллаху фикум. И это был призыв пророков. Первое, к чему призывали пророки, как мы с вами изучали в начале книги, это таухид. А когда людям таухид преподашь, потом очень легко. Когда люди таухид поймут, очень просто и легко с ними разговаривать. Айша рады Аллаху анха сказала, как хадис привел имам Бухари, если бы первое, что было ниспослано арабам, не пейте вино, никто бы в ислам не зашел. Однако первое, с чем пришел пророк саллаллаху алейхи ва саллям, это с чем? С таухидом. И потом, когда после того, как сподвижники поняли таухид, когда пришло не пейте вино, Анас радыллаху анху рассказывает, реки текли по улицам Медины. Там даже вопрос не был. Ну подожди, может быть какой-то выход, и никто так не говорил. Реки текли, вылили и все. Как будто мусор из дома вынесли. Баракаллаху фикум. После того, как утвердился в сердцах людей таухид. И поэтому первое, с чего сейчас надо начинать дома с братьями разговаривать, таухид. Если братья начинают с вами, баракаллаху фикум, поднимать какие-то вопросы, давай, брат, на эту тему, расскажи нам ту тему. Скажи, братья, иншаллах, расскажу, но всему свое время. Давайте сначала это разберем с вами. Если они скажут, яхи, если баракаллаху фик, допустим, джар маджрур идет через маф'уль, перед маф'улем би, начнут тебе братья такие вопросы спрашивать. Яхи, давай сначала лиф батаса научимся, скажи. А потом я тебе расскажу, если джар маджрур придет перед маф'улем би, или же наоборот, какой смысл несет то или иное предложение. Понятно, да? Начните, научите людей сначала азбуки. Шейх говорит, «Юминуна бильджибти ва тагут». Привел слова Аллаха субхана ва тааля, они верят в джибта и тагута. «Фаядхулю фит тагут куллю хазихи анва». «Лавина убиду, валлавина тубиу, валлавина утиру». То есть тагут заходят все эти виды. То есть те, которым поклоняются, те, которыми следуют, и те, за которым подчиняется. Ваджхуль мунасабати мин хазиль аяти лиль баб. Соответствие этого аята этому разделу, а я вам напоминаю, у нас как этот раздел называется? Раздел или глава о том, что часть этой уммы будет поклоняться идолам. Анна далика вагуль иману биджибти ват тагут хасаля вака мин аль-лавина уту насиба мин аль-китаб. То есть какое соответствие этого аята этому разделу? А это то, что вера или веру в джибт и тагут проявили те, кому была дана часть Писания, а это иудеи и христиане. Ван наби алейхиссалям ахбара ма вака филь умам кабляна саяку фигазиль умма. И пророк саллаллаху алейхи нам рассказал о том, что то, что случилось с прошлыми общинами, случится с нашей общиной, кама каля фи хадифи Аби Саид, как он сказал в хадисе Абу Саида, «Ля таттаби'анна санана ман кана каблякум». Вы последуете путем тех, кто был до вас. «Хазз валь каззати валь каззе». То есть, подобно им, как мы сказали, «Каззе бель каззе», подобно перышке на стреле. «Хатта ля удахалю джухра даббин ля дахальтуму». Даже если они зайдут в нору варана, вы за ними последуете. Фамисля бишайин сагир, вахуа духулю джухри даббин. Пророк, саллаллаху алейхи салям, привел маленький пример, а это пещера варана. Аллази ля юмкинан юфаля танбихан аля ма хуа аля мин залик. То есть, который невозможно сделать, то есть невозможно залить такую маленькую норку. В этом указание на то, что вы не то, что в таком, вы намного хуже в вещах полезете, последуете за теми, кто был до вас. Минзалика саяку минхазиль умма кама вака миналь умми микабли. То есть то, что вы последуете и случится с этой общиной то, что случилось с общиной, которая была до вас. Каля алям тара иля лавина уту насиба миналь китаби юминуна бильджибти ва тагут. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا. То есть, разве ты не видел тех, кому была дарована часть Писания? Они веруют джибта и тагута и говорят о тех, которые не веруют, эти вернее путем, чем те, которые веровали. Говорили по причине неспослания этого аята или нет? Разбирали же, да? Причина неспослания этого аята, баракаллаху фикум, во время, перед битвой Ахзаб, Каб ибн Ашраф и Хуяй ибн Ахтаб, то есть два главы иудеев, отправились в Мекку к мушрикам для того, чтобы их поднять против пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И вы знаете, это случилось в битве, которая называлась Ахзаб, или же Хандах ее называют еще. И когда Каб ибн Ашраф и Хуя ибн Ахтаб пришли в Мекку, курайшиты посадили их и спросили у них: вот вы, говорит, люди Писания, вы ученые, у вас есть знания. Кто лучше, мы или Мухаммад? А иудеи, субханаллах, иудей, он и в Африке иудей. Они что сказали? А что из себя вы представляете, что из себя Мухаммад представляет? Тогда мушрики начали говорить: Мухаммад, говорит, нас начал поливать, поносить. Мухаммад, саллаллаху алейхи салям, разделяет между мужем и женой, между мужем и женой, братом и сестрой и так далее и тому подобное. Поносит нашу религию наших отцов. И все его последователи, это, говорит, те, кто воровали у паломников, говорит, племя Гальфар и подобные им, воры паломников. Бывает же, когда паломничество, воры же бывает. А иудеи спросили: а вы кто? А мы, говорит, всегда, говорит, паломников, говорит, кормили. Всегда родственные связи, то есть, держали и так далее и тому подобное. Так себе описали мушрики. И тогда иудеи сказали: Антум ахда мин аллазина аману сабиля. То есть вы лучше, чем Мухаммад и его последователи. Валиязу билля. Валиязу билля. И поэтому Всевышний Аллах субхана Аталь ниспослал пророку Мухаммаду саллям. То есть об этой истории сказал: разве ты не видел тех, которым была дарована часть Писания? А это кто? Иудеи. Они верят Джипта и Тагута. И говорят о тех, которые не веруют, то есть о мушриках арабов, эти, то есть мушрики арабы, вернее путем, чем те, которые уверовали, а это Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, и его последники, последователи. Шейх говорит: «Хаза хасаля мин хазиль умма». То есть и это случилось с нашей общиной тоже, то есть то, что случилось с этими иудеями. «Фаиннхум», то есть «аннахум аману би джипти ва тагут», то, что они верили в джип и тагут. «Фаинна минхум ман амана би сихр», то есть из этой общины есть те, кто уверовал в колдовство. وَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِعْبَادَةِ غَيْرِ اللَّهِ, из них есть те, кто уверовал в поклонение кому-либо, кроме Аллаха. وَمِنْهُمْ مَنْ أَطَعَ الْعُلَمَا وَالْعُمَرَا فِي تَحْلِيلِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَتَحْرِيمِ مَا حَلَّ اللَّهُ, из них есть те, кто подчинился своим правителям, своим ученым в дозволении того, что запретил Аллах, и запрете того, что дозволил Аллах. فَكَانُوا بِذَلِكَ مُتَّبِعِينَ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ, и в этом и проявлялось то, что они последовали по пути тех, кто был до них. وَحَسَلَ مِنْهُمْ إِمَنْ بِجِبْتُ وَتَّغُوتُ, и они проявили веру в джипт и тагут, كَمَ حَسَلَ مِنْ أُمَمٍ قَبْلَهُمْ, как это было, случилось с общинами, которые были до них. وَقَالُ اللَّهِ تَعَلَى كُلْ هَلْ يُنَبِّيُكُمْ بِشَرٍ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ التَّغُوتَ. То есть, скажи, или не сообщить ли мне вам о тех, кто получит наихудшее воздаяние от Аллаха? Это те, кого проклял Аллах, кто поклонялся тагуту, и на кого он разгневался, и кого он превратил в обезьян и свиней. Те обезьяны и свиньи, которые сейчас у нас есть в зоопарках, или это потомки иудеев? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в хадисе, который привел имам Муслим: «Куллю умматин мусихат ля ябка ляха наслюн». «Куллю умматин мусихат ля ябка ляха наслюн». То есть любая умма, превращенная в кого-то, у них потомство не остается. И поэтому, то есть, они были превращены в иудеев, в обезьян и свиней, но потомства у них не было. А? Вымерли, да, они вымирают. Любая община, которая... Есть община, которую Аллах превратил в мышей, пророк саллаллаху сказал. Есть община, которую Аллах превратил в варанов, в ящера большого. И поэтому пророк саллаллаху, то есть одна из причин, что когда он увидел, что люди кушают ящера, варана, он побрезгал и сказал, что одна из общин была превращена варанов, то есть, может, вы их кушаете. Но потом Аллах Субхану Тааля научил пророк Саусам, как говорят ученые, то, что он узнал, что потомство не остается у превращенных общин. И поэтому, то есть, когда даже иногда некоторые туллябуль илм или хутаба говорят, они как бы говорят с презрением к евреям, или же, допустим, к тому же Дарвину, то есть, ну, так шутят и говорят, что если они утверждают, что мы произошли из обезьян, конечно, ты еврей и твои предки иудеи. То есть, даже если так говорит, должно быть убеждение, что на самом деле это не так. То есть, если он даже так хочет их унизить, но должен знать убеждение, то есть, его не такое должно быть. Это очень важно. И мы должны, баракулуфикум, в этих вопросах быть всегда внимательны в своих словах. То есть, допустим, часто бывает, когда родитель, допустим, воспитывает детей. И, например, ребенок спрашивает, а где солнышко вечером? И родитель говорит, спать пошло. Почему? Потому что он, опять же, его этому кто научил? Телевизор. Когда он смотрел спокойно ночью малышу, он видел, как солнышко легло спать и укрылось одеяльцем на кровать. А мы знаем, что наша акида не такая, солнышко спать не ложится. Солнышко работает день и ночь. И перед тем, как выйти, оно делает сажда патроном Всевышнего Аллаха Субхану Аталь. И поэтому, даже если когда-то детям нечто подобное говорите, говорите, что это неправда. Говорите, что это неправда. Баракулуфикум. Чтобы изначально у ребенка были правильные убеждения. И также в этом вопросе, то есть мы должны знать, что те превращенные умы, то есть которых Аллах превратил в животных, потомство у них не остается. Куллю умматин мусихат ля ябка ляга наслюн. Сахих муслим. А? Достаточно того, что он превратил животных, как наказание. Валия зубин. Сахих муслим. Да, не совсем правильно. То есть, если кто-то так и говорит, то есть, чтобы унизить их, он должен потом говорить, то есть, мусульманам, что на самом деле там, мы их так унижаем, то есть, потому что в смысле потомки не то, что вы действительно потомство, а в смысле, что ваши предки это, то есть, если ты используешь, вы потомки, свинья взят, что из вас, поэтому Аллах Субхану Тааля как стал смотреть, уаджаля, когда Аллах Субхану Тааля сказал, куль галюнаббиукум бишарри миндалика мафубат индала, ман ля'нахулла, тот, кого проклял Аллах, вагадиба алей, и прогневался на них, уаджаля минхум, и сделал из них. То есть не сказал сделал их, а сделал из них. Поэтому не все иудеи были превращены в обезьян и свиней. Часть какая-то. И поэтому, когда мы обращаемся к иудеям, говорим, что вы потомки, то есть в смысле, если ты обращаешься, что ваши предки или из вас были свиньи и обезьяны, правильно говоришь. А если в смысле, что вот потом род продолжился и вы остались, это неправильное выражение. Элим баракулуфикум вижд. То есть, как вчера брат сказал, Абу Салих, «Илм дается только кому? Только людям, готовым принять этот илм». И поэтому иногда берут эмоции, особенно вот хатыбы, некоторые люди. Вот это тоже надо понять. Некоторые братья, когда приезжают, допустим, в арабские страны и придут здесь в Миср, в какую-то мечеть, и залезет какой-то мимбар, на мимбар какой-то хатыб, Аллаху Акбар, как уйдет на полтора часа хутбы рассказывать. Маша Аллах говорит, сколько у него илма. У него не илм, у него хифз, память, но далеко илма нет. Он может рассказывать тебе полтора часа, 45 минут аяты, 45 минут хадиса. А если ты ему скажешь, объясни тафсир того или иного хадиса, он не может этого сделать. Это большинство хатыбов. И потом часто используют, и говорят, я ахфадуль кирадати валь ханазир, то есть использование. Мы должны людям объяснять, то есть правнуки или потомки свиней и обезьян должны объяснять, что это не прямые потомки, а просто мы их так унижаем, иудеев, обращаясь к ним, что они потомки. То есть из ваших предков были такие люди, а не то, что они на самом деле таковы. Понятно, да? Ваджху хашахид мин хазиль ая баулюллахи та'аля ва абадат тагут. То есть ваджху хашахид лицом довода в этом аяте являются слова Аллаха Субхану Тааля. Уабадат тагут, и те, которые поклонялись тагуту. И в другом караате мы сказали, пришли у нас уабудат тагути. То есть и поклоняющиеся тагуту. Валязил кара, уабадат тагут, фаинна тагута мафуль. То есть если этим караатом, то что абада это фель мады, глагол прошедшего времени, а тагут это мафулин бих абада, ва абада такуна матуф аля каулихи ляна. Тогда у нас слово абада тагут будет у нас соединено к слову ляна, то есть проклял Аллах. Ман ляна гуллаху ва абада тагут. То есть это те, кого проклял Аллах и кто поклонялся тагуту. Эти люди, что им будет наихудшее наказание. Илян каля уабада тагут яниканну каля бит тагдим ва тахир. То есть как будто бы что-то опередило, какое-то слово там эти, а какое-то стало вперед, а какое-то отстало. То есть ман ляна гуллаху ва ман абада тагут. То есть основа так должно было быть. Ва ибадату тагут ва кад фи уляйкаль мальунин. То есть и поклонение тагуту было проявлением этих проклятых людей из Бану Исраиль. Вабима анна мавака филь умами салифа. И так как пророк Саусам сказал о том, что то, что случилось с прошедшими общинами, бихабарин наби Саусам саяку фиазиль умма, пророк Саусам сказал, что случится с этой общиной, фаиннана наалим анна хазиль умма, анна фиазиль умма ман сая будут тагут кама абада гуляйк. То, что в этой общине будет те, кто будет поклоняться тагуту, так же, как и в тех общинах, которые были до нас. Ва ибадату тагут амман, то есть поклонение тагуту общее, кама закарна, как мы говорили, ядхулю фиха ибадату ляса, ауфан, ва ибадату лькубур, ва талиху асхабиха. Поклонение тагуту входит, поклонение идолам, поклонение могилам, обожествление тех, кто похоронен в этих могилах, ва тавассуль бихим иля Аллах, и требование ходатайства от тех, кто похоронен в этих могилах. Я не листишфа, то есть через шафа бихим или Аллах джаллаваль. А у талиб шафа минхум, или же требования ходатайства у них самих. Вот ахудалик миналь васаль шарки. И подобные вещи, то есть которые являются тем, что приводит ширку. Аумагу амина ширкель акбар, или то, что является большим ширком. Фахасали трибадат ляутан миналь кубур, ва миналь машахит, ва миналь ашжари, ва миналь ахжари, ва нахудалик. Мимма атакада фихи аль-джагалату ладзина тараку дина Мухаммадин алейхи салату вассалям. И, то есть, случилось поклонение идолам, будь эти идолы могилами, или же мавзолеями, или же деревьями, или же камнями и тому подобное. То есть, те вещи, в которых убеждены были люди, которые оставили религию Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Как мы говорили, баракалу фикум, то есть, люди всегда должны понять, изучая историю тех общин, которые были до нас, то есть подробно изучать то, на чем были те общины, которые были до нас, тогда он поймет, то есть, положение этой общины. То есть те люди, которые были до нас, допустим, взять тех же мушриков, мы знаем, что гуни алисляму аля хамс, ислам на пяти вещах, правильно? Первая шагада ля иляхла, потом идет молитва. Мушрики молились, пришли у нас указание о том, что мушрики, то есть те мушрики, которые были до пророка, саллаллаху алейхи вассалям, совершали молитву, молились, мушрики постились. Как у нас пришло в хадисе, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал про йомуль ашура, то, что мушрики, арабы постились йомуль ашура. Мушрики давали закят, садака давали, и очень много, и как мы сказали, даже некоторых из них превратили в будущем божества из-за того, что они садака давали. Мушрики делали хадж, общеизвестно. Мушрики делали умру, общеизвестно. Мушрики делали атикаф. Умар радаллаху пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и сказал: о посланник Аллаха, я дал в джахилии обет сделать атикаф у Камаджидуль Харам. Ночь одну, пророк саллаллаху алейхи вассалям, сказал: ауфи би назарик, исполняй свой назар. Мушрики делали омовение. И поэтому баракулуфикум в арабском языке даже делали отгусль. Джанаба, почему называется джанаба в арабском языке? Джунуб. То есть человек оскверненный, джунуб. Почему джунуб назван? Потому что в арабском языке слово джаниб, то есть сторона. И поэтому они говорили, что тот человек, который был джунубом, у арабов, мушриков, они его изгоняли подальше в пустыню, чтобы он омывание сделал полное омовение, только потом возвращался к Масджидуль Харам. И даже есть в одном из стихотворений, то есть примерно такая история, о том, что даже у них женщины не только после полового акта, мужчины делали большое омовение. И также баракаллаху фикум, или же у нас тоже указание на то, что мушрики делали джунуб, это слова Абу Суфьяна. После Бадра он сказал, что я не буду делать гусль от джанабы, пока опять не нападу на Мухаммада. Помните из сиры? Также баракаллаху фикум пришло в одной истории, от арабской, то есть в одной поэзии, об одной женщине история, то есть стихотворение такое, о том, что одна женщина была с мужем в пути, в пустыне, и у нее кончились, то есть месячные, и ей надо было делать гусль, но у них воды было мало. И она начала делать гусль, не хватило этой воды, чтобы ей сделать гусль. То есть пол тела помыла, половина не помыла. И пить воду не оставила, и оба они умерли. И вот часто про таких людей, которые делают дела, не доделают и другим вредят, приводили пример арабы, пример эту женщину. Арабы отпускали рабов. Как у нас пришло баракаллаху фикум от одного из подвижников, что он 100 рабов отпустил в джахилии. Что еще? Какое еще поклонение? Арабы делали зикр. Делали, то есть все поклонения, которые сейчас делают мусульмане, все это делали арабы. Однако проблема у арабов была в том, что они не жили в соответствии с ля иляха илляллах и не хотели этого говорить. И если вы посмотрите положение некоторых мусульман наших дней, ничем их положение не отличается от положения мушриков. То есть эти мушрики, у них были остатки религии Ибрагима, алейхиссалям, так или не так? И они вот поклонялись Аллаху на остатках религии Ибрагима. И также в нашей общине огромное количество тех, которые себя называют мусульманами, они на остатках религии Мухаммада, саллаллаху алейхиссалям. Но они далеко не на самой религии Мухаммада, саллаллаху алейхи салям. То есть они считают то, что, о чем они, это религия Мухаммада. А если ты посмотришь на их жизнь, ничем их жизнь не отличается. И даже найдешь, изучая положение арабов, то, что положение арабов и поклонение арабов в джагилии было намного сильнее, чем поклонение. Почему у арабов не было телевизора? И он не отвлекал их. А в наше время людей телевизор отвлекает. Баракаллаху фикум. То есть, исходя из этого, то есть, когда мы разбираем этот раздел и о том, что шейх нам хочет указать, что те общины, во что они попали, это же случится с нами. Вот так же не только иудеи и христиане, так же сами арабы, которые были на остатках религии Ибрагима. Они тоже, видите, как с ним случилось? Аллаху поклонялись, еще как поклонялись, но помимо Аллаху поклонялись еще другим божествам. Вот так же и случилось с нашей общиной. Фанасуллаха аль-афва валяфья. И поэтому ты начинаешь понимать потом слова таких великих ученых, как шейх Аль-Бани, когда он говорит, в наше время некоторые люди удивляются, когда ты говоришь о том, что ахлюль-фатра, то есть те люди, до которых не дошел ислам, что есть неверующие, до которых есть ислам. Чему они удивляются? Я, говорит, убежден в том, что есть мусульмане в сегодняшние дни, для которых не дошел ислам. И некоторые начинают возмущаться, как так, что они не знают, что такое ислам. Баракаллаху фикум. Иудеи и христиане до сегодняшнего дня убеждены в том, что они на религии мусы иудеи, так или не так? Ты ему скажи, вы на чьей религии иудеи? Спроси, на религии мусы. Ты скажешь, вот все, что вы делаете, религия мусы. Ну, конечно. А мы скажем, разве то, на чем сейчас иудеи, это религия мусы? Далеко это не религия мусы. И говорим, поэтому можем смело сказать, что в иудеи за сегодняшний день до них религия, то религии мусы ничего не осталось. Так же и у христиан, если спросишь, вот это вот ваши храмы, церкви, то, что вы делаете, опиваете, запиваете, потом выпиваете и так далее, все, что вы делаете в церквях, это религия Иса, алейхиссалям? Мы говорим, это религия Иса, они говорят, да, это религия Иса, но это же далеко не религия Иса, так или не так? И поэтому ты можешь смело сегодня сказать своему соседу, христианину, до тебя религия Иса не дошла. Вот так же мы говорим, баракаллаху фикум, то есть исходя из слов наших ученых, что сегодня до многих мусульман религия Аллаха субхана ва тааля, религия, та религия, с которой пришел Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, не дошла. Та религия, с которой пришел Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, не дошла. И если кто-то скажет, ну люди же знают, что они мусульмане, что они ислам, мы говорим, христиане тоже знают, что они христиане, и думают, что они на христианстве. То есть смысл, к чему это призывает? Не тому, чтобы судить людей, баракуфи, а к тому, что до людей надо доносить именно тот ислам, который был ниспослан Мухаммаду, саллаллаху алейхиссалям. Тот ислам, на котором были сподвижники пророка, саллаллаху алейхи, тот ислам, на котором были табиины, ученики сподвижников. Баракаллаху фикум. И основа этой религии, это что? Таухид. А та религия, которая сейчас у нас распространяет, религия, которую донесли сектанты. Всякие секты, подобно Джамаат Таблиг, секта, подобно Ихван Муслимин, секта, подобно Хизбут Тахрир. Или же максимум, что берут, это религия, которую донес Харун Яхья и так далее и тому подобное. Откуда людям знать, то есть, о той религии, которая была ниспослана Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям? И поэтому, когда до людей дойдет, то религия в том виде, как она была ниспослана Мухаммаду, не то что до мусульман, даже до неверующих людей, они зайдут в религию Аллаха субхана ва тааля толпами. Поверьте, в Аллахе они зайдут толпами, но это будет тогда, когда до них религия дойдет не искаженным, а в том чистом виде, как она была ниспослана пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, как это случилось в его время. То есть он, баракаллаху фикум, был послан к арабам, курайшитам, или же Саудийский полуостров, все племена, как они с ним враждовали. Однако, когда религия, баракаллаху фикум, Мухаммада, арабы услышали, или же она была донесена до них, именно в том виде, как она есть, не в искаженном, не со слов курайшитов, как курайшиты преподносили, что Мухаммад так говорит, и Мухаммад так говорит, саллаллаху алейхи ва саллям. И люди потом боялись, шарахались Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Так или не так было? А когда они уже услышали от Мухаммада, от самого, как мы это знаем из истории, многие сподвижников, которые приняли ислам, как придя в Медину, они даже сували себе вату в уши, чтобы не слушать Мухаммада, боясь, что он его заколдует и так далее и тому подобное. А потом, когда посидели с самим Мухаммадом, видели, оказывается, ничего там страшного и плохого нету. Ничего страшного и плохого нет. И даже наоборот, там ничего, кроме добра, нет. И как мы говорили с вами на прошлом или же позапрошлом уроке, то, что у нас события повторяются также в наши времена. Тот, кто несет дау пророка, саллаллям, дау Мухаммада, саллаллям, будут про них говорить, и будут их обсуждать, и будут о них лгать. Но когда до людей дойдет истинный дау, то есть тех, кто несет в наше время дау пророка, саллаллям, люди будут заходить в эту религию толпами. Люди будут заходить в эту религию толпами, баракаллаху фикум, и будут прислушиваться. Но самое главное, не торопиться. У пророка, саллаллам, много лет ушло. Пока люди зашли в религию Аллаха субхана ва тааля толпами, у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, ушло около 20 лет. И он пророк. То есть открытие Мекка было у нас 10-й год. Также по хиджре. До этого 13 лет Медине. То есть сколько баракаллаху фикум лет прошло? Очень много лет прошло, баракаллаху фикум, 20 с лишним лет. И это с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. А почему мы торопимся? Не надо торопиться. Наше дело доносить. Ма алейка илляль балях. Ляйса ляка миналь амри шай, как Аллах субхана ва тааля сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Ты ничем не владеешь. Наше дело доносить религию Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, в том виде, в котором она есть. А то, что люди про нас говорят, и будут говорить, и будут обсуждать, и будут обижать, и будут убивать, может быть, это, баракаллаху фикум, неудивительно. Это неудивительно, баракаллаху фикум, таков он призыв пророков, и таков он призыв тех, кто несет то, с чем пришли пророки. Самое главное, не торопиться доносить и призывать к Аллаху, но не призывать к себе. Надо призывать к Аллаху, не надо призывать к себе, баракаллаху фикум. И потом точность, тоже очень важный момент, то есть как мы видим, Сухайль ибн Амр и другие курайшиты, про которых пророк, саллаллаху алейхи салям, просил на них проклятие. Аллах субхана ва тааля не спасал, ляйса ляка миналь амри шай, то есть ты ничем не владеешь. Ау ятубу алейхим, ау юаззибахум, либо он у них покаяние примет, либо их накажет. И они приняли в будущем ислам. Точно так же, то есть исходя из этого, изучая книгу Таухид, я призываю братьев, чтобы они, то есть, были терпеливы к тем братьям, которые в наше время день и ночь их поливают, день и ночь их обзывают, день и ночь лгут на них, как их только не называют. Немножко терпения должно быть. Немножко терпения должно быть. Потому что в один из прекрасных дней, иншаллах, те, кто сейчас больше всех про тебя говорит, те, кто больше всех сейчас на тебя ругается, те, кто больше всех сейчас от тебя предостерегает, в один из прекрасных дней будет одним из самых близких твоих друзей, иншаллах, если ты будешь призывать к чему? К тому, что было ниспослано пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому терпение, братья, терпение, терпение. Шейх говорит, قَالَ وَقَالَ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى Слова Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا То есть шейх Мухаммад Абдул-Вахаб приводит доводы или то, что случилось с общинами, которые были до нас. И один из аятов, которых рассказывается о том, что было в тех общинах, которые были до нас, это слова людей, и те, которые имели власть, сказали, мы устроим над ними мечеть. Шейх говорит, «Киссату асхабиль кахфи ма'руфа», то есть общеизвестная или всем известная история людей из пещеры. Хази джумля баду аят мин кисати асхабиль кахф. То есть это предложение, этот аят является частью аята, в котором рассказывается о тех людях, которые были или находились в пещере. Лямма хасаля анджаляхум Аллаху джалля уаля ая. То есть сначала как случилось? Было несколько ребят, молодых парней. Они уверовали в Аллах субхана ва тааля, и потом они сделали хиджру, оставили свой народ. Оставили свой народ и убежали, то есть. Потому что человек должен бежать от ширка и от тех, кто делает этот ширк. И остановились в пещере. И потом Всевышний Аллах субхана ва тааля усыпил этих парней и рассказал нам валяби суфикахфихим саля сами атинсинина воздаду тиса. И то, что они находились в пещере 300 лет, и Аллах еще добавил 9. Сумма ахьяхум, потом ахьяхум Аллаху джалля уаля, потом Всевышний Аллах субхана ва тааля оживил их. Вот таля анасу аннахум макасу ахья хазиль мудда тауиля. И люди потом узнали о том, что эти парни такое долгое время, то есть 300 с лишним лет, находились в этой пещере. Аннахум аматахум Аллаху сумма ахьяхум и'такаду фихим. И люди, то есть, когда увидели, что Аллах субхана ва тааля как бы умертвил их, а потом оживил их, они начали думать, то есть, что эти парни святые. Лямма атакаду фихим ва мату таназау фи амрихим. Когда эти ребята умерли, люди начали спорить между собой. Фаминхум ман каль ифалю лахум каза ибну алейхим буньяна. То есть, кто-то говорит, начал говорить, давайте сделаем так, давайте подстроим на их могилами строение. Уаминхум ман каль иджалю лахум фана ва дару азаму маканахум. Кто-то начал говорить, давайте построим площадь или какое-то здание и будем возвеличивать это место. Вахталифа насу фихим фи залика заман. То есть среди людей было разногласие, то есть что делать с этими парнями. Каля Аллаху джалля уаля, каля аллазина галябу аля амрихим ланаттахизанна алейхим масджида. И те, которые одержали верх в их деле, сказали, то есть имеется в виду, то есть правители, цари, которые там были, они сказали, мы устроим над ними, построим над ними мечеть. Маня аллазина галябу амрихим, то есть кто является теми, кто одержал верх. Ихталиф аль-муфассируна фидалик. Среди муфассиров было разногласие. Каля кайлюна, некоторые сказали, хум муслиму залика заман хасуля минхум таазим ли асхабиль каф. Кто-то сказал из муфассиров, и в этом и есть шаги для этого раздела. То есть, почему шейх привел из-за этого тафсира то, что это в то, мусульмане того времени возвеличили этих ребят. Факалю бну алейхим буньяна, и сказали, постройте над ними строение. Факалю тахизу алейхим масджидан таазиман лягум, постройте над ними мечеть, чтобы возвеличивать их. Виделяли тиднаси алейхим, чтобы людям напоминать об этих людях. Файдакана газа каулю раджихан. И если этот тафсир является самым правильным, фаинна мин васали ширки билля юадди ля ибадати тилькаль кубур. То, что у нас той причиной, которая приводит ширку, это поклонение этим могилам. То есть это привело их к будущему поклонению могилы. Ваатикаду фи асхабиль каф. То есть это строение над мечетью может привести к чему? К большому ширку поклонению могилам. И то, что люди начнут думать или описывать тех парней, которые были в этой пещере, то, что они обладают каким-то божественным качеством. И это случилось с этой общиной. С общиной Мухаммада, саллаллаху алейхи салям. Валькавлю ссани, второе мнение. Лядина галябу амрихим, те, которые одержали верх, умуль мушрикун. Это были мушрики. Я не отбау залика дин. То есть те, кто следовали той религии, на которой был народ тех парней. То есть из-за того, что они имели джагилийские убеждения, и в их сердцах, или их сердца были полнены ширком и нововведением, который являлся противоречием тому, на чем были их пророки. Калюбну алейхим масджида. Они сказали, постройте над их могилами мечеть. Камакаля джалля валя гуна, каля лавина галябу аля амрихим, ланаттахизанна алейхим масджида. И сказали те, которые одержали верх в их дело, постройте над их могилой мечеть. Ва каулю ссалис, третье мнение. Ва лязи раджаху ибн Кафир, это то мнение, о котором сказал ибн Кафир, что это более правильное мнение. Анна лязина галябу амрихим, что те люди, которые одержали верх, хумуль кубара валь умара ва асхабун нуфуз фихим, то что это были правители этих людей. Яня лявина канат лягум галябу тульфлярам. То есть одержали верх, имеется в виду, были правителями. Валлази лягуль галяба филь амри гуалляви ямлекуль амр. И тот, который одержал верх, он имеет право приказывать что-то в анахи или же запрещать финнасу, то есть что-то приказывать и запрещать людям. Вагум кубара у асхабу нуфуз ва мулюк. То есть они являлись правителями, царями залика заман в то время, ва умарау залика заман. То есть правителем в то время. Ваулайка аззаму уляйка солихин. И они возвеличили этих праведников, этих праведных парней. Хаалю лянат тахизанна алейхи масджида. И сказали, мы построим над ними мечеть. Хасаля аза фитилькаль умма. И это случилось с той общиной. Мадама аннаху хасаль. И если это случилось с ними, фаиннаху саяхсулю фи азиль умма. То это обязательно должно произойти с этой общиной. Лянаху ма амин хаслятин мина ширки хасалят фи умма тин каблина илля ва хасалят фи азиль умма хатта да абаду азиль умма аннаху ху Аллах. И любое проявление ширка, которое было в тех общинах, которые были до нас, обязательно случилось в нашей общине. Даже дело дошло до того, что кто-то из этой уммы заявил о том, что он является Аллахом, валиязубилля. Ванна Аллаха яхиллю фи, то, что Аллах растворился в нем, ванаху залик и тому подобное. Баль кады дауанна рухаль илях татанасаху фи унасин муайянин. Даже они заявили то, что дух Аллаха растворяется в каких-то людях, или же воплощается в каких-то людях, камаху атикат мин тауайфи мин аль-батыни, как это об этом утверждают заблудшие каферы из батынитов, Исмаилия батыни, одно из течений, которое является неверующим. Хаза камакаля алейсу ассалям, и это соответствует тому, что сказал пророк саллям, латат табиун насана на манкана каблякум, вы последуете путем тех, кто был до вас. То есть, в точности подражай им. Хатта ля удахалю джухра. Даже если они зайдут в нору, залезут в нору. Хаза хадис ваху хадису Аби Саид аль-Худари. Этот хадис, который передал Абу Саид аль-Худари, анна Расула Самкал, то, что пророк саллаху алейхи ва саллям сказал, ля таттабиунна санана ман кана каблякум, вы последуете по пути тех, кто был до вас. Каулю хазин хази турва хаказа. То есть, слово санана пришло у нас так. Санана бит фатхатайн, то есть фатхи син и фатхи нун, то есть фатха над син и фатха над нун. Ватур вайдан сунана. Вассунан гет тариха. Мы чем сказали санан от сунан отличается? А? Сунан множество. А санан? Баракаллаху фикум. Вагет тариха. То есть сунан, это единственное число слова сунна, тоже как тарих. Я не канна ухаля лята табионна сунана манкана каблякум, то есть здесь мы уже перейдем. Вы последуете путями или же обычаем тех, кто был до вас, я не тараик. Этим множество число пути или же обычаем. Манкана каблякум, я не фиддин, то есть те, кто был до вас, то есть в религии. Последуйте по пути тех, кто был до вас в вопросах религии. Валядаптин ахр, или же по-другому ривай, аллази акра лята табионна санана манкана каблякум, то есть вы последуете по пути тех, кто был до вас, санан муфрат. Санан это единственное число. Ваху сабиль вот тарих, то есть это сабиль и путь. Яни лятат табиана сабиля манкана кабликум, то есть вы последуете по пути тех, кто был до вас. Валлям фи каули лятат табианна, у нас глагол сам какой-то, табианна, правильно? Вот это лям, что за лям? Хель вакия филь джавабил касим, то есть как говорят ученые арабского языка, там есть у тебя что? Клятва. То есть если у тебя есть лям, значит там есть клятва. То есть как будто бы этот хадис как звучит, по идее. Валлахи ля таттабианна. Нет, смысл не отмечается. Только со стороны муфрат или джам. Вахиль вакия фи джавабил касим нафхам мин уджуди лям. То есть мы понимаем из частицы лям анна набия салсим ахсама ля залик. То, что пророк салсим не просто сообщил, еще и поклялся. Факали муаккидан. И как будто бы он подтверждая сказал, «Валлахи, клянусь Аллахом, ля таттабианна санана манкана каблякум». Вы последуете путем тех, кто был до вас. «Лянна лям хазиль вакия фи джавабиль касим, фаиза райта лям хазиль мафтуха, фахиль вакия фи джавабиль касим». То есть, если увидишь лям с фатхой, то это лям с фатхой, который приходит джавабиль касим в ответ на клятву. «Баль аксам алейу валь касим уль мазуф». То есть, имеется в виду, он поклялся, и эта клятва, она убирается из приложения, но она там существует. Валлям вакия фи джавабихи. То есть, когда мы переводим, тоже надо обращать на это внимание. Лима аксама алейхиссалату вассалям. Почему пророк саллаллаху поклялся? Ли юаккида газалям. Чтобы подтвердить это дело, то есть подтвердить то, о чем он говорит. Таакида назыман. Великим подтверждением бианна газаль умма сататтабиу тарикат. Васабиля Манкана Кабля Гаминалюмам. То, что эта община обязательно последует по пути тех общин, которые были до нее. Вагаза Тахвирун Лянналь Умам Салифа Имман Такуна Минахлиль Китаб Аль-Ягуд Ван Насара. И это от того, что пророк, саллаллаху алейхиссалям, предостерегал эту общину, то, что те прошлые общины, а это либо из Ахлиль Китаб, будь это иудеи и христиане, уговляю кадвасов, Аллаху джалля ва аля бианну магдубун алейхи ва далюн. И Всевышний Аллах субхана ва тааля описал их чем? Тем, что они те, над кем гнев Аллах субхана ва тааля, что они заблудшие. И в наше время тоже ученые описывают, говорят, в наше время кто уподобился иудеям? Шииты. Знают истину и не следуют, поэтому они магдубун алей. А те, баракалуфикум, кто далюн, как иудеи, как христиане, это те, которые не знают и делают, а это как суфисты. И как мы с вами смотрели, даже те современные секты, которые сейчас существуют, как Ихван Муслимин, Джамат Таблих, они все суфистские секты. Так или не так? Ваза тазир магдуба налегу талюн фейдат тухизат сабилягум сабилян фигазиль умма. И если пути этих людей, то есть тех общин, которые были до нее, люди последуют по их путям, то есть эта община последует по их путям. Мана талька нагазиль умма. То есть это указывает на то, что эта умма попадет под, под гнев и проклятие. Это действительно случилось с этой уммой. Файна мингу мансаля касабиля льягуд. Из них есть тот, кто последовал пути иудеев. Ва мансаля касабиля насара. И те, кто последовал по пути христиан. Валигаза каля бада салиф, и поэтому некоторые салифы говорили, манфасада мин улямайна фафиги шабаху мин аль-ягуд. Тот, кто из наших ученых портится, он уподобляется иудеям. Ва манфасада мин уббадина фафиги шабаху мин ан-насара. А тот, кто портится из наших поклоняющихся, в нем есть сходство с христианами. Лян аль-ягуда халяфу аль-айлим, потому что иудеи знают, но все равно проявили противоречие. И последует, вон насара халифа талят-баляль, а христиане не знают и все равно что-то делают. Вакаткали джалли-вали гайруль магдуби алейхим валят-балин, то есть и не те, которые под гневом и не заблудшие, аль-магдуб алейхим хумуль-ягуд, то есть те, которые под гневом, это иудеи, валят-балюна хумуль-насара, а заблудшие это христиане, кама фассараха набию салсалям, как об этом рассказал пророк салсалям. Хадваль-кавва тибиль-кавва, сказали, то есть точности подражая им, то есть хазда бельказа, я не минат тасауи, шей говорит минат тасауи, то есть похоже. Вальказа такуна фиссахим, то есть хазда вальказа такуна фиссахим. Это мы сказали, это перья стрелы. Вот такуну гази мусауи летиль, то есть я, с одной стороны перья должны быть точно такими же, как и с другой стороны. Ля тафрику байна вахида тинуаль ухра. То есть нет абсолютно никакой разницы. Если ты посмотришь на перья с двух сторон, то есть с двух сторон стрелы, ты найдешь то, что они похожи 100%. То, что они похожи друг на друга, и нет никакой разницы. И в этой умме, то есть или с этой умме, в этой умме произошло нечто подобное, то есть подобное тому, на чем были прошлые общины. И эта умма попала в то же, во что попали те общины, которые были до нее, а это в разделе рубубии, в разделе улюхия, в разделе имен и атрибутов, ваказалька филямаль, также в делах, ваказалька фисулюк, также в нравах, ваказалька фиафали ляхи джалуали, также в отношении того, что делает Всевышний Аллах Субхану Таля. Факуль шайкана фиман каблина вака фиазлюма. И все, что было с теми общинами, которые были до нас, случилось с этой общиной. Насуллаха джалля валя саляма. Просим Всевышний Аллах Субхану Таля оберечь нас от этого. Каля набию салам хатта и задахалю джохра даббин ля дахальтуму. И даже если они залезут в пещеру варана, вы за ними последуете. Кульна я Расул Аллах, сподвижник, сказали, о посланник Аллаха, аль-Ягуда ван Насара, христиане иудеи, халя фаман. Он сказал, а кто же тогда? Я ниль Бухари Ахраджа, то есть хадис привели Бухари и Муслим. Ваджу деляля лицом довода мин хазль хадис захира, то есть лицо довода ясное, понятно. Баль имаду хазль баб, И основой этой главы аль-газаль хадис, то есть вся эта глава основывается на этот хадис. То есть заметили, шейх привел истории всякие, то есть в аятах указания на то, во что попали прошлые общины, из Курана нам рассказал, а потом привел этот аят. И поэтому шейх говорит, что в этом разделе баракаллаху фикум, или этот хадис является основой, и весь вся эта глава основывается на этот хадис. Мин анна кулля куфрин ва ширкин вака фи умматин салифа фасаяка фи азли умма, что любое проявление куфра и ширка, которое случилось с прошлыми общинами, обязательно случится с этой общиной. Валь улямам салиф абадат аль аутан, то есть прошлые общины поклонялись идолам, ва кафарат билля, проявили в неверие в Аллаха. Ва саяка фи азли умма ман ябуду ль аутан, и в этой умме тоже будет те, кто будет поклоняться идолам. Ва ман якфару билля, и те, кто проявит неверие в Аллаха. В руб-фир-рубубие, вопросах господства Аллаха, филь-иляхия, вопросах божественности Аллаха Субхану, то есть того, что только один Он достоин поклонения, во филь-асмаю сифат, в именах и атрибутах, во филь-афали-илляхи джалла-уаля, во филь-хукме ват-тахакум, также в действиях Аллаха Субхану, и также в суде и обращении к суду. Ва хаказа фи анвай кафира мимма хасаля фиман кабляна, и также в других видах всяких действий, которые случились с теми общинами, которые были до нас. Фиумури сулюк валь беда, будь это вопрос нравов, всяких нововведений. Баль хатта фиумури ляхляк валь адад, даже в вопросах нравов и обычаев, аллятека таттас любидин, то есть которые связаны с религией, фаинна салякат хазиль умма. То есть эта община тоже попала в это. Маслякуль умами кабляха, то есть в то, что делали общины, которые были до нас. Мухалифат иннахи набии саллаллаху алейхи вассалям. Противоречие тому, что предзапрещал Пророк саллаллаху алейхи вассалям. Как мы приводили самый простой пример, то, что сейчас многие мусульмане, немало кто из мусульман собирается за едой. Пророк саллаллаху алейхи вассалям приказывал или же побуждал мусульман собираться за едой, то есть есть из одной посуды. Самый простой пример, то есть вода, так как говорит шейх. А мы уподобились тем общинам, которые до нас, и каждый кушает из своей тарелки. Каля бада далик шей, дальше сказал, уам ли муслим ан Саубан, также привел ему муслим от Саубана, уасак аль хадис Саубан, и шей привел хадис Саубана, ваху хадис ун тауиль, то есть очень длинный хадис, мы его уже разобрали, да, иншалла, уваджу шаки дин минху, то есть то, на что хочется указать, или лицо довода, это слова, ва инна ма ахафу аля уммати аиммат аль мудлин, и я боюсь для своей общины, что я боюсь, что в моей общине появятся имамы, вводящие в заблуждение. Алиматуль мудлин гумуллазина иттахазу муннасу аимма. То есть кто является заблудшими имамами? Это те, кого люди превратили в имамов. Кад якуну миджихати дин, будь это в вопросах религии, кад якуну миджихати виляя, или же в вопросах правления, и они виляют льхуком, то есть кого-то сделали правителем. Валяиматуль мудлин ямлюкуна зимам нас. И заблудшие имамы могут руководить людей. Фаюдилюна нас заблуждает людей, бильбида, вводя всякие нововведения, бишширкият, вводя всякие виды ширка, юхассинуна галягум, приукрашивают они им это, хатта тагду фиаюнихим хакка, что эти бидааты, эти ширки становятся, в истину превращаются в глазах людей. Вакадалика асхабун нуфус, васхабуль хукм, также правители, или те, в чьих руках есть власть, фаиннахум идакану мудлин, если они будут заблудшими, фаидам биядхим аль-амр. То есть в их руках приказ аль-лази яджалихум яфридуна аль-нас ашья, и они могут обязать людей чем-то, вальзимунахум би ашья мудаддат лишара и Мухаммад. Обязывают людей каким-то вещам, которые противоречат шариату Мухаммада саласлям. Мин умур ль-акида, будь это в вопросах убеждений, вот таухид, единобожие, мин умур иссулюк валь-амль, в вопросах нравов и дел, уминуль умуриль хукми ват тахакум, в вопросах правления и обращения к суду, то есть суда и обращения к суду, ва аза вака фи хазиль умма, и это случилось с этой общиной. Ва хауфу наби саллаллаху салям мин аль аиммати аль мудлин вака, и то, что боялся пророк саллаллаху салям для этой общины, а это заблудших имамов, случилось это. Вака махафа минху, случилось то, чего боялся пророк саллаллаху салям. Факатур аль аиммату аль мудлюна фи аль умма. Огромное количество имамов появилось в нашей общине. Алимату мудлюна минджихатили тиба, то есть заблудшие имамы со стороны того, что за ними следует, валяимату мудлюна минджихати та, и также заблудшие имамы, которым подчиняются. Каля, также в этом хадисе сказал, идавака алихиму сайфу лям юрфа иля йом ль-кьямати валя такуму саату хатта яльхаку хайюн мин уммати биль мушрикин, ва хатта таабуду фиамун мин уммати ляутан. То есть, если... Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, и если падет на них меч, то есть имеется в виду, если они начнут убивать друг друга, то до судного дня он уже не поднимется. То есть, если мусульмане начнут убивать друг друга, то до судного дня они будут продолжать убивать друг друга. «Валя такуму сату хатта яльхаку хайюн мин уммати биль мушрикин, и не ступит судный час до тех пор, пока оставшиеся в живых из моей общины не присоединятся к мушрикам». А мы сейчас видим то, что рассказал пророк Салсадам. Огромное количество мусульман сейчас делают хиджру куда? В Европу, в Америку, под предлогом, что там арабские президенты все тагуты, а европейские не тагуты. Валя хауля, валя кут, илля билля. И самое удивительное, что, валлай, братья, вот если кто не верит, проверьте сами. Больше всех, кто называет президент исламских стран, то, что они тагуты, большинство этих братьев сидят и живут в странах Европы. От них никогда не услышишь, что президент той страны, в которой он живет, тагут. Никогда не услышишь. Но зато он не оставил, начинает короля Саудии и всех стран, то есть арабских или же исламских, которые вокруг, находятся вокруг Саудии, всех назвали тагутами. А мы говорим этим братьям, вот про вас пророк саллаллаху сказал 1400 лет, что группы из моей общины присоединятся к мушрикам. Хатта таабуду фиаму мин уммати ляутан. И потом начнут, то есть группы из моих людей начнут поклоняться идолам. И те братья, и те сестры, которые делают сейчас хиджру, как они говорят, или же переезжают в Европу, субханаллах, слепые не понимают, что когда им Европа дает гражданство, когда им дает политическое убежище, эти братья, эти сестры европейцам не нужны. 100 лет они им сдались. И поэтому даже эти братья, эти сестры обольщаются, чем говорят, я не могу, допустим, в той или иной стране носить бороду, а здесь в Европе я спокойно хожу с бородой. Я в той или иной стране не могу ходить в паранже, а здесь я, например, хожу в паранже и так далее и тому подобное. Здесь я спокойно считаю себя мусульманин и так далее. Ах, илля хауля валя кут, илля билля. Неужели ты не понимаешь хитрость этих кафиров? Аллах субхану тааля про них сказал, ваям куруна, ваям курула. Они хитрят, и Аллах хитрит. Каферы всегда хитрили с мусульманами. Ты и твоя жена им не нужны. Однако им нужны твои дети. Они, каферы, прекрасно понимают, что у мусульман минимум 3 детей получается, так или не так. А у них сейчас дети не рождаются. Эта нация, эти нации, баракулуфикум, в Европе вымирают. Им нужно население. И поэтому, если ты сейчас приедешь, и они тебя начнут давить, не дадут тебе бороду носить, ты убежишь из этой страны. Поэтому они тебя оставят. Ради Бога, носи бороду. Носи бороду, какую ты хочешь. Хочешь в паранже ходить, ходи в паранже. Проблем нету, ходите как хотите, делайте что хотите, вас трогать не будем мы. Но самое интересное, что они что делают? Ты же живешь в этой стране. Дети у тебя растут, детям в школе учиться надо или не надо? Надо. В детский сад ходить надо или не надо? Надо. Ты когда приехал откуда-то с акидой, со своими убеждениями и так далее, у тебя есть настрой. А когда твой ребенок, баракулфик, живет на улице Красных Фонарей, или как она называется, идешь в школу и каждый день видит 20-30 голых теток стоят, продают себя, твой сын. Ты ему каждый день скажешь, сыночек, это неправильно, сыночек, это неправильно, сыночек, это неправильно. Ты ему не будешь каждый день говорить, что это плохо и так далее. И поэтому ты и твоя жена им не нужны. А им нужны кто? Им нужны твои дети. А в будущем твои внуки. Потому что кафиры, иудеи особенно, они на вещи вперед смотрят. На многие вещи смотрят вперед. И поэтому, да, они говорят, ради Бога, мы... Немножко, как говорится, уступок дадим. Пускай ходят в бороде, пускай ходят в короткой одежде, мафиш мушкеля, пускай ходят, проблем нет. Пускай ходят в черной паранже, проблем нет. И некоторые братья обольщаются, но не замечают и не задумываются, что у них по 3, по 4, по 5, по 6, по 7 детей, что они, баракулуфикум, эти детей доверяют этим каферам, подобно как козлят маленьких доверить волкам. Об этом вообще братья не задумываются. Удивительно их положение. Яхи баракулуфик, живи в изгнании, живи в тюрьме, но среди мусульман, валлахи, чем жить на свободе и иметь дом. Вы знаете, Европа, они своих европейцев, каферы, друг друга в раба превращают. Все прекрасно знаете, когда у них молодой парень выходит из дома, или молодая девушка 16, 17, 18 лет, он выходит из дома, родители выгоняют его из дома. А потом государство, проявляя благочестие, как они думают, говорят, тебе что надо, машина нужна, пожалуйста, тебе дом нужен, пожалуйста. Вот на тебе, все тебе даем ради Бога. И проблем нет, даже мы тебе на 60 лет даем тебе отсрочку, вот потихоньку расплачивайся. И потом на тебя одевают хомут, на тебя надевают уздечку. И 60 лет, до 60, до 70 лет сидит человек, отрабатывает то, что ему дало государство. И никуда не может выходить. Как я говорю, самый простой пример, посмотрите на туристов здесь, в Египте, европейцев. Очень редко вы увидите молодежь. Все бабушки и дедушки, которые наконец-то вышли из рабства. Ну, они рабами были, рабами и остались. Просто какой-то относительно отпуск дали этому рабу, и не более. Валя хауля, валя коты, ля-бля. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Хатта яльхаку хаймин уммати биль мушрикин». И группа моих верующих, группа из моей общины, и не наступит дней, пока группа из моей общины не присоединится к мушрикам. «Вахатта та'буду фиаму мин уммати ляутан». Не ограничился на этом, потом дальше сказал, и пока не начнет часть ее поклоняться идолам. Да, ты не будешь поклоняться идолам. Да, может быть, твой сын тоже не будет, может быть, не будет поклоняться идолам. Но твои внуки, эти мушрики, заставят поклоняться, если не твоих детей, то твоих внуков, идолам. «Фальхадар, ульхадар». Пусть мусульманин будет осторожным. Пусть мусульманин будет осторожным. И пусть не обольщается красотами этой жизни. Эта жизнь коротка, баракулуфика. Эта жизнь коротка. Хаза насун сахих мин ривайт аль-Барқани в сахихе. То есть это достоверный ривайат, который пришел в ривайат, который передал Барқанию. Хатта яльхаку хайюн мин уммати биль мушрикин. То есть сказал, пока группа из моей общины не присоединится к мушрикам. Яльхаку биль мушрикин. То есть как присоединиться к мушрикам? Хальхуа мин джихати тарки аль-бирали аль-муслимин. Это со стороны того, что они будут оставлять. То есть страны мусульман, вадигабли арды мушрикины, поедут жить на земле мушриков. Ам яльхаку биль мушрикина фис сифати валь хисаль. Или же они уподобятся мушрикам в, то есть во своих, то есть в качествах мушриков. Яхтам илю хаза ва хаза. То есть здесь и так можно понимать. А мы, как вам и говорили, даже если мусульманин, баракаллаху фикум, кафиры тоже свое дело делают. Если ты к ним не едешь, проблем нет. Если, как они говорят, гора к Магомету не идет, Магомет горе идет. Проблем нету, не надо к нам приезжать, если ты не хочешь. Мы сами к тебе приедем. И ставят тебе туда что? Телевизор. В зал, и в комнату, и в спальню, и в туалет. И даже в туалет поставили сейчас люди телевизор. Чтоб скучно не было в туалете. И показывают там баракулуфикум. Я как говорю, братья сейчас обольщаются, говорят, яхи, ну ты вообще из нас хочешь таких тупых сделать, чтобы мы даже новостей не знали. Яхи, если бы ты только новости смотрел. Когда новости показывают, там не приводят бабку 80-летнюю старуху, которая сидит и рассказывает. Молодой женатый парень смотрит новости, и поэтому ему чьи новости интересны? Новости мира или новости той женщины, которая рассказывает об этих новостях? Поэтому надо быть баракулуфикум вакуну садикин. То есть будьте правдивыми. Ладно, ты можешь меня и другого обмануть, но Аллах спонтанно обмануть же нельзя. Будь правдив, когда ты смотришь эти новости, то есть, что тебе интересно, а когда тебе через каждые 5 минут, сегодня случилось в Ираке, о, про братьев рассказывают, там то, то, и раз через 5 минут показывают шампунь, рекламирует девушка. А? Не выключает, почему? Потому что сейчас же дальше еще про братьев или про сестер будут рассказывать. Оля хауля, оля кот, илля билля. И потом самое важное, потому что братья не читают Коран, Всевышний Аллах говорит, инджаакум фасикун бинабаин фатабайену. Если к вам приходит нечестивый с вестью, проверяйте, кто тебе, ты из чего берешь, что эти новости являются правдой. Что эти новости являются правдой. Как часто, да, мы сами были свидетелями, что иногда какие-то новости показывают из того или иного города, или из той иной республики, а потом сюда приезжают братья, не то что из одной республики, из одного города, и говоришь, сегодня по телевизору, то есть кто-то, ребята, кто смотрит, показывали вот так, как так, я же сам на этой улице живу. Такого ничего не было. То есть из одного города приезжает, и один говорит, так было, другой говорит, так не было. Баракалуфикум. То есть даже тот, кто в городе в этом живет, не видит это. Недавно, даже совсем недавно. Там, говорит, один брат мне посылает смс, как у вас дела, слышали, у вас война началась в Каире. Я говорю, какая война в Каире? Живем нормально, альхамдулля, никаких проблем нет. Оля хауля, оля кот, илля билля. Дальше шейх говорит. Поэтому даже если человек туда не делает баракулуфикум хиджру своим телом, а тот человек, который туда хиджру сделал, человек пропал. Все, пропал, валлай, человек пропал. И человек даже, который говорит, я умею плавать и хорошо плавать, его бросят в середину Тихого океана. Он живым останется или нет? как бы он хорошо плавал, он не останется там живых, баракаллаху фику. И поэтому даже если ты сейчас не идешь туда, они сами, мушрики, свое дело знают, они сами к тебе приходят и сами тебе показывают все это. Это мы говорим только про новости, уже не говоря про то, что сейчас показывают по телевизору хадис валя харадж. То есть тот, кто домой ездит, сам знает, что там по телевизору сейчас показывают. Поэтому надо быть осторожным. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям не просто так сказал. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям харису налейкум биль муминина рауфур рахим, как мы с вами разбирали аят. Бережлив он к верующим. Милостлив к верующим, кроток. Он, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, предупредил нас, рассказал нам. Не для того, чтобы мы послушали, да, да. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что часть моей общины присоединится к мушрикам. Да, да, присоединится и дальше продолжали. Нет. Надо избегать этого, баракаллаху фикум, потому что те, кто присоединяется к мушрикам, это приведет их к чему? К тому, что они начнут поклоняться идолам. И они минджиргати джигати тарки билляль ислам. Как мы вам пример приводили в вопрос телевизора. Сейчас смотрит, баракаллаху фикум, твой ребенок, ты на работе, мусульманин, да, с бородой, и твоя жена с паранжой. А твои дети сидят и телевизор смотрят. А по телевизору показывают очень интересную сказку про колдунов. А потом дочка твоя говорит, я фея, а тот говорит, а я колдун. Сын твой, и играет с феей колдуну. А у нас баракулуфикум, как мы сейчас читали с вами аят, юминуна бильджипти вот тагут. Так или не так? Верят джипта и тагута. И джипт, как у нас пришло от салифа, в сехар, вера. И с детства воспитание в ребенка, вера в сехар. И он начинает верить в сехар. Потому что видит, ему интересно, как этот супермен или как там их мены всякие, что они только не делают, превращаются в всякие вещи, превращают одни вещи в другие. И дети-то, они же баракалуфикум, у них же фитры, они же чисто, они все на честное слово воспринимают. И думают, что оно так и есть, что это возможно, что это правильно, что это нормально. И показывают того или иного колдуна как положительного героя, начинают его любить, валя вальбара. Ях и баракалуфикум, мы обо всем этом говорили, вы должны это все понимать, баракалуфикум. Шейх говорит, я не меджигати тарки биляд исламу вига биля биляд мушрикин, рады я бегиму обедини. Тот человек, который переезжает, то есть... Как пророк саллаллаху сказал, что группа моих людей переберется к мушрикам, то есть оставят билядуль ислам, страны ислама, и переедут в страны мушриков, потом начнут довольствоваться ими и их религией. Аухатта яльхака хайюн мин уммати биль мушрикин. То есть, или же понимание, что группа из моих людей не присоединится к мушрикам, миджигати сифат, то есть со стороны описания. Фаюшрикуна кама ашрикаль мушрикун. Начинает делать ширк так же, как совершают мушрики. Уэртадуна аля адбарихим. И то есть выходит из ислама, валиязу билля. Каля хатта таабуда фиамун мин умматиль аутан. И пока группа фиам, это большое, то есть джаматун кафира, большое количество людей. И пока не начнет большое количество людей из них поклоняться идолам. Альфиам хия джаматун кабира. Шейх говорит, фиам, то есть группа, большие джаматы, большие группы людей. Каля хатта таабуда фиамун мин умматиль аутан. До тех пор, пока большая группа людей не начнут поклоняться идолам. Вада Вагирун аль-Мунасабатуль-Баб. То есть здесь явно видно соответствие этого хадиса этому разделу фикауль шейх, в словах шейха рахима Аллаху фибаб, бабу маджанна баду хавиль умма ябуду ляутан. То есть раздел или глава о том, что часть этой общины будет поклоняться идолам. Или анкаль алейхи салям фиазль хадис. И пока пророк саллаллаху не сказал в хадисе, ля тазалю тайфатин мин уммати аляль-хак и мансура ля ядурруху ман халифахум, ман хадаляхум. Хатта яти амруллахи табарака ва тааля. И пророк саллаллаху нам сообщил в хадисе, в моей общине, то есть несмотря на все вышесказанное в моей общине, все время будет существовать группа людей, которые будут явно придерживаться истины и одержат победу Мансура, то есть им будет дана победа. И не причинит им вреда те, кто оставит их без поддержки, пока не придет повеление Аллаха субхана ва тааля. Азия тайфатуль Мансура, то есть это победоносная община, Хелля тихаля фи алису ассалям, это та, о ком сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, это те, о ком сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, ля тазалю тайфатун мин уммати дзахирина лиль-хак. То есть всегда будет группа в моей общине явно придерживаться истины. Ва хелля тихаля фи алису ассалям, это те, о ком сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, сатафтарику газиль умма аля салясиу сабаина фирка. Моя община разделится на 73 течения. Куллюха финнар, все они будут в огне, илля вахида, кроме одной. Ва хия джама, а это джама. И джама баракалу фикум, как пришло от салифов, мавафак аль-хак, то есть то, что соответствует истине. Или же джама пришло баракалу фикум от самого пророка саллаллаху алейхи ва саллям, когда мы спросили, вамаль джама макана алейхи льёма ана у асхаби, то, на чем сегодня я и мои сподвижники. А не то, что у нас понимают джама, собирается шайка какая-то, друг другу присягу дают, и выбирают самого большого бандита и говорят: мы попали в джамаа, и мы та община, которая спасется от огня. Фатайфут Мансура гия фиркатун наджия, то есть победоносная община, это и есть спасенная община. Гия джамаа, это и есть джамаа. То есть мы сказали джамаа, пророк сам сделал тафсир, это то, на чем он и его сподвижники. Биджами хадис наби саллаллаху салям, то есть как это, если мы соберем хадис пророк сам, то увидим, что эта группа людей, у них есть несколько атрибутов и описаний. Первое, они тайфатуль мансура, то есть победоносная община. И ученые сказали, то есть победоносная община, потому что Всевышний Аллах сказал: «Инна ля нансуру русульна валь лавина аману фил хаяти дуня». Мы дадим победу нашим посланникам и тем, которые уверовали в этом мире. Исходя из этого, то есть мы понимаем аята, что Аллах Субханаху всем посланникам дал победу, так или не так? И надо ли теперь понимать, так многие братья в наше время понимают, то есть дал победу, то, что они взяли меч и все застрелили, всех убили? Нет. Победа баракулуфикум, победа худжа, победа довода, победа религии, победа таухида. Потому что были пророки, которые не воевали, были пророки, которые в войне проиграли, которых убили. Но их религия баракулуфикум взяла верх. Тайфатуль Мансура и Афиркатуль Наджия. Также они спасенная община. Почему? То есть она будет спасена, как в этом хадисе сказано, все они в огне, кроме одной. Вахия Джама, также она называется Джама, то есть это то, на чем был пророк и его сподвижники. Уасумният Мансура, почему она называется победоносной? Лянна Аллах Джалю Аля Насра. Потому что Всевышний Аллах дает ей победу, аляманна Уаху Бильхуджати Вальбаян. Против того, кто выступает против нее, Бильхуджа, через доводы и донесения, то есть через доводы. Насру галлази уидат биги ляйса насран бистинан. И поэтому он говорит, что та победа, которая была обещана этой фирке, это не победа оружием. Валякиннаху насрун бильхуджати вальбаян. Однако это победа доводов. То есть их доводы всегда сильнее, баракаллаху фикум. И то есть та религия, на которой они. Фахум вайн гузиму фибадль марик. И даже если эти люди иногда проигрывают в некоторых войнах, ва узи лят даулятугум, и лишается своего государства фибад ляхьян в какие-то времена, фагум вагируна аляман сивагум бильхуджити валь баян. Несмотря на это, они явно, то есть берут победу над всеми теми, кто противоречит им за счет своих доводов. Вагум мансуруна бима аатагум Аллаху. И они победоносные, то есть им будет дана победа, так как это им будет дано Аллахом субхана аталя. Миналь худжати ван нусус, то есть со стороны доводов и контекста, вассаваб, правильного мнения, вальхак, истинни аляман сивахум, против тех, кто противоречит им. Фагум аля лхак и васивахум аль батль. Они всегда на истине, а другие на лжи. Вахадани ля вани, то есть эти два слова, фиркатун наджия, спасенная группа или спасшая община, ватайфатун мансура и победоносная община, исмани ли шей вахид. Это два имени, баракулуфикум, одной группе. Вайна магия минбаби танау сифат. Это со стороны того, что они обладают некоторыми, то есть несколькими сифатами. Факали анха тайфатуль мансура, пророк сказал о ней, победоносная община, то есть та община, которой будет дана победа, ля тазалю тайфатуль мазумати аляль хакки мансура. То есть будет в моей общине группа людей, которым будет дана победа, или же победоносная община. Валянна маугуда бин нафир, так бин насир, так как Всевышний Аллах обещал ей победу, камакали джалюали, как сказал Всевышний Аллах спонталя, инна ля нансуру русуляна валь лавина аману филь хаяти дуня. Мы дадим победу нашим посланникам и тем, которые веровали в этой жизни, вайома якуму ляшхад, и в тот день, когда воскреснут свидетели. Фагум мансурун, то есть им дана победа. Камакали айдан, также он сказал Всевышний Аллах, валякад сабакад калимату на ля'ибади аль мурсалин. И уже было сказано слово нашим посланным рабам, «Иннахум лягумуль мансурун», то, что им будет дана победа. «Ваинна джундана лягумуль галибун», и то, что наши войска одержат победу. «Факаулюхум гуль мансура», и поэтому слова, то, что она победоносная, «Хуа вдзахир», явно, ясно. «Вахуджатум гия вдзахир», и доводы их ясны. «Вакад якуна минан насри ват тамкин фи арды ляхи маатахум лау джалю аляу мин залик». И иногда Аллах спонтанно может дать им силу на земле, то есть власть на земле. «Вахум айдан фиркату наджаля тиджат фи хадис аль ифтирак». И также они называются спасенная община или спасенная группа, в которой пришло указание в хадисе и в тирах, то что община разделится на 73 группы. Наджа яни мауда бин наджа мин ан-нар. Что значит спасенная? То есть то, что обещано, что она будет спасена от огня. Фахум маусуфуна бин наср. Они описаны победой. Маусуфуна бин наджа мин ан-нар. Описаны тем, что они будут спасены от огня. Маусуфуна бин Наср аль-Адуим биль-Худжати валь-Баян описаны тем, что они одержат победу над их врагами через доводы. Вакад якуну маадзалика Наср бисейф. Иногда, может быть, к этому будет добавлена победа мечом, вассинан, оружием, ванахудали. Как мы приводили примеры пророк. То есть те пророки, которым была дана победа не только истинной, доводом, книгами неспосланными, также оружием, это как наш пророк Мухаммад, пророк Сулейман, пророк Дауд и подобные пророки. Те пророки, которых не было оружия и не воевали, как пророк Аиса, алейхиссалям, Яхья, Ибрагим и подобным. У них не было оружия, но они все равно, все они заходят в аят, какой инна ля нансуру русульна. Поистине мы дадим победу нашим посланникам. В хадисе баракулфикум, хороший брат задал вопрос, что подразумевается в виду, то есть, что подразумевается в словах пророка саллаллаху алейхи ва саллям, хатта яти амруллахи табарак ва тааля, то есть пока не придет повеление Аллаху. В других риваятах баракулфикум пришло, то есть пока не придет ветер со стороны Шама, не подует, и этот ветер, то есть будет приятный на запах, и он заберет души, то есть, или когда он подует, умрут все те, у которого есть в сердце вера на вес маленькой букашки, то есть все эти верующие люди умрут, то есть это прямо перед судным днем будет. Вот это и понимается по словам, пока не придет повеление Аллаха, то есть пока не придет этот ветер со стороны Шама и не заберет, то есть, души этих людей. Потому что судный день тухаму аля ашрар ля хальк. Да, нет, под имамом не подразумевается в виду, то есть имам мечети у нас, то есть не надо, как мы всегда говорили, не надо религию понимать, исходя из русского, татарского и тому подобного языка. То есть у нас, например, допустим, в России кто-то слово имам, по слову имам, не понимает ничего, кроме как имам мечети, так или не так? Нет, слово имам у нас, во-первых, охватывает как имамов в религии, так и имамов в быту, то есть правитель, он тоже у нас еще является имамом, правитель мусульманин, правитель мусульманин, он называется как имам, то есть имам. Это что касается в быту, то есть правитель мусульманин называется имам. Правитель в религии имам, это не должность имам, то есть имам мечети. Нет, имам баракулуфикум, это тот, за кем следует в религии, тот, за кем следует в религии. И поэтому имам мечети, почему он назван имам? То есть потому что люди в чем-то за ним следуют, а это в молитве. То есть вот он встает и говорит Аллаху Акбар, и люди за ним следуют в чем? В молитве. Поэтому называется имам мечети. То есть он имам людей в чем? Имам людей в молитве. И поэтому тот человек, допустим, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, который сказал имаму аль-мудаллин, то есть заблудшие имамы. Если какой-то человек вообще в мечеть не ходит, но за ним есть люди, он сам заблудший, за ним люди следуют, он один из этих имамов. Правильное понимание, баракулуфикум. Самое главное, не надо понимать, исходя из русского или же какого-то языка, а именно исходя из арабского языка, баракулуфика. Фавайдуль хадис. Тафсир. Аяти Ан-Ниса. Мас'аля уля тафсиру аяти Ан-Ниса. Тафсир аяты из суры Ниса. А это слова Аллаха Субхана ва Тааля, лям тара илля лявина. Уту насиба миналь китаби юминуна бильджибти ва тагут. Мы разобрали это с вами аят. Второй тафсир аяти Аль-Майда. То есть тафсир суры Майда. Насчет баракулуфикум переводов тоже хочется указать очень важный момент. Братья, которые переводят название, допустим, сур, и говорят суры открывающие, сура корова, сура семейство Имрана, сура трапеза. Есть же вот? Аллаху алям, наверное, это не совсем правильно. Это не совсем правильно. Или же даже если ты и делаешь так, то есть доносишь примерный смысл перевода суры, обязательно в транскрипции пиши настоящее его название. настоящее его название. А? Потому что, баракаллаху фикум, к чему я это говорю? Потому что иногда перевод той, названия той или иной суры, перевод названия той или иной суры, не несет в себе тот смысл, на который вот именно указывает эта сура. То есть не несет в себе именно полный тот смысл, на который есть указание в этой суре, или то, что в себе несет эта сура. Понимаете? И поэтому даже если ты нечто подобное пишешь, допустим, напиши «Аль-Бакара», рядом напиши «Корова». Допустим, если уж так тебе хочется, но лучше оставить его в том виде, в котором он есть. И поэтому мы тоже говорим, что правильно мы говорим, перевод Кур'ана, то есть не совсем правильное выражение, надо говорить перевод смыслов аятов Кур'ана. То есть смысл аятов Кур'ана. Баракаллаху фик. Дальше у нас идет тафсир аятель каф, то есть тафсир аятов из суры каф, а это «Каля лавина галябу аля амрихим ланат тахизанна алейхим масджида». Рабия вахия ахаммуха ма ма'наль иман би джибти ва тагут. То есть четвертая мас'аля. Важнейший вопрос или самый важный вопрос состоит в следующем. То есть что значит в данном случае вера в джибта и тагута? Вахаль хуа и атикаду л'кальб. Или это ограничивается только убеждением сердца? Ау муафакату асхабиха ма'а бугдиха ва ма'арифати бутляниха. Или же это внешнее уподобление тем, кто верит в это, чувствуя ненависть к этому и будучи убежденным в несостоятельности этого. Шейх Утсаймин говорит: «Аммаль иману кальбу атикаду фазля шакка фидухули азляя». То есть тот человек, который убежден и верит в джибт и тагут, то есть нет убеждения в том, что он заходит в этот аят, и что он является кафиром. Амма муафакату асхаби филь-амаль ма бугды ва ма'рифати бутляниха фагаза яхтаджу литтафсиль. А что же касается того, что если человек, то есть дела его соответствуют тем, кто верит в джибта и тагут, несмотря на то, что он ненавидит это своим сердцем, это нуждается в толковании, говорит шейх. Фаимкана вафака асхабу бинайн аля анна асахиха. Если он следует за этим, то есть считая, что то, на чем они, это тоже правильно, фааза куфр, это является неверием. Фаимкана вафака асхабу ля ятакаду анна асахиха. Если же, допустим, кто-то ему что-то приказывает, тагут, мы же говорили, как тагут, приказывает какой-то правитель, говорит, что та или иная вещь является ваджибом. И он ненавидит это и так далее, но у него нет выхода. И он начинает это делать. «Фаинна гуля экфру» — это не является куфром. «Лякинна гуля шакка анна гу аля хатри назим» — однако нет сомнений в том, что он в опасной ситуации. «Яхшан юадди беги ля халь ля куфр» — то есть, что это может привести его, то есть, есть боязнь, что это может привести его к куфру. Или же шейх Мухаммад Абдул-Вахаб, баракаллаху фикум, хочет указать, как говорят другие ученые, насчет четвертой мас'али. То есть самым важным вопросом является что? Понятие вера в джибта и тагута. И дальше он сказал, и является ли эта вера сердечным убеждением только, или же чисто внешним уподоблением тем, кто верит в это, будучи убежденным в несостоятельности этого в смысле. У нас баракаллаху фикум шейх Мухаммад Абдул-Вахаб указывает, что тот человек, который совершает не по принуждению куфр, именно то дело, которое является само по себе куфром, или же ширком, или слово, или убеждение, не является в шариате условием, чтобы он это считал халялем, он становится кафиром. То есть пример. Какой-то человек, мы знаем, что тагут это что? Мата джаваза бигиль абду хадда. Или же джипт. Джипт это что у нас сказали? Сехара. Я пример на джипте приведу и пример на тагуте приведу. Джипт это у нас что? Сехар. Правильно же? Колдовство. А тагут это у вас то, в чем переходит раб границу. Будь в вопросе поклонения, или в вопросе следования, или в вопросе подчинения. Некий человек пошел и научился колдовству, и начал колдовать, и говорит, я убежден, что это харам, но он колдует. Это человек кафир. Даже если, то есть не требуется от него, чтобы он был убежден в том, что это халяль, чтобы назвать его куфром. Почему? Потому что колдовство само по себе является куфром. И поэтому тот человек, который колдует, даже если он убежден своим сердцем в том, что это харам, он все равно становится кафиром. То есть ученые сказали, вот на это указывает Мухаммад Абдул-Вахаб. Или же тагут, допустим, у нас баракалу фикум взять и принести жертвоприношение мертвому, он же превратил этого мертвого в тагута, так или не так? Некий человек приходит и приносит жертвоприношение мертвому, или делает саджда этому мертвому, и так далее, и тому подобное, и говорит, я знаю, что это харам, но этот мертвый, он великий, и так далее, и тому подобное. Или все люди так делают, и я поэтому так буду делать. Этот человек кафир и выходит из ислама. Вот ученые сказали, вот что это имеет в виду Мухаммад Абдул-Вахаб, что то дело, которое в шариате является куфром, неверием, не обуславливается, чтобы человек вышел из ислама, чтобы он считал, что это дозволено. Допустим, например, халатно относиться к Корану, допустим, взять и пнуть ногой Коран, зная, что это Коран, это куфр или не куфр. Какой-то человек берет Коран и говорит, валиязу билля, я свидетельствую, что это книга Аллаха, неспосланная Аллаху Джибрилю, и Джибриль донес до Мухаммада. И свидетельствую, что все от первой до последней буквы в этом Коране истина. И свидетельствую то, что мы должны следовать всему, что в этом Коране. И взял и пинает ногой. Ему вот это его свидетельство все помогает или нет? Не помогает. То есть ученые сказали, что это имеет в виду Мухаммад Абдул-Вахаб. То есть понимание слова вера в джибта и тагута галгуя текадуль кальб. И ограничивается ли это только убеждением сердца? Или же человек внешне уподобляется этим тем, кто верит в это, и даже если он чувствует ненависть к этому и несостоятельность этого. Пятая файда. Инна куфара лавина ярифуна куфрахум ахда сабиля миналь муминин. То есть их высказывание, высказывание иудеев, о том, что неверные, неверия которых известно, идут более правильным путем, чем верующие. То есть те, кто пророк, саллаллаху салям, и его сподвижники, верующие, о которых они сказали, что они худше, чем евреи, иудеи сказали пророк, саллаллаху салям, и его сподвижника, что они худше, чем мушрики. Шестая файда. Вахия максуду бит тарджама. Анна газа ля будда ан юджада фи газиль умма, кама такарра фи хадисе аби Саид аль-Худари. То есть именно в этом и состоит цель написания этой главы, а это то, что приобщение к Аллаху сотоварищу, ширк, несомненно, будет иметь место в этой общине, как об этом говорится в хадисе Абу Саид аль-Худари, то есть это табианна санана манкана каблякум. Седьмая файда. Тасрих биуркуиха ани ибадату лаутан. Заявление о том, что это обязательно произойдет, имеется в виду поклонение идолам. Как сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, даже если они зайдут в нору варана, вы все равно за ним последуете. Восьмая файда. Аль-Аджабу ль-Уджаб. Хуруджи ман яддай нубуа. Мисли л-Мухтар. Ма текаллю михи бис шахадатайн. Ва тасрихи би анна мин хазил умма. Ва анна ррасуля хак. Ва анна л-Кур'ана хак. Ва фихи анна Мухаммадан хатибу н-набиин. Ва ма хаза юсаддаку фи хаза кулли. То есть это баракулуфику, вот восьмая файда, это толкование четвертой файды. Нечто очень удивительное, а это появление людей, которые провозгласили себя пророками, подобно Мухтару. Несмотря на то, что этот Мухтар произносил шахаду и также заявлял, что он из общины Мухаммада, и то, что Мухаммад истинный посланник. И при всем этом, также он свидетельствовал, что Коран истина. И то, что в нем, то есть в Коране, сказано о том, что Мухаммад печать пророков. И несмотря на это, ему поверили люди, несмотря на существующее во всем этом вопиющем противоречии. И Мухтар появился в конце эпохи сподвижников, и его поддержало большое количество людей. То есть был одним из лжепророков. Следующая, девятая мас'аля. Бишарату бианна л-хакка ля язулю биль-куллети кама заля фима мада балля тазалю алейхи туа. То есть добрая весть о том, что истина никогда не исчезнет полностью в этой общине, как это случилось в прошлых общинах, поскольку одна группа будет постоянно ее придерживаться, и просим Всевышнего Аллаха сделать нас из этой общины. Десятая файда аль-аятуль-узма. Аннахумма киллятим ля ядурруху ман хазаляхум валя ман халяфахум. Великое знамение, состоящее в том, что несмотря на малочисленность этой победоносной общины, людям этой группы не могут причинить вред те, кто оставляет их без поддержки или выступает против них. Одиннадцатая файда. Анна далика шарт иля кьями са. Это обстоятельство будет существовать до сплоть до судного дня. То есть это группа, и что никто им не навредит. Двенадцатая файда. Ма фиги миналь аятиль азима. То есть в этой главе имеет в виду он конкретно хадис. Великие знамения. Первое. Минха ихбаруху бианна Аллаха зауалягуль машарик аль арда ва магариба. То, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям рассказал о том, что Всевышний Аллах свернул перед ним землю от востока до запада. Уахбара бимана далика фаваха акама ахбар. И сообщил нам о значении этого, и это случилось в действительности. Бихаляфиль джану башималь. И нечего, не было ничего сказано о юге и севере. Уахбаруху бианнаху уотиель канзайни. И также нам пророк саллаллаху алейхи ва саллям возвещал или рассказал о том, что ему будет дано два вида сокровищ. А мы сказали это сокровища Кесра и Кайсара. И действительно так оно случилось. Ваихбару бийджабати давати ли уммиги фитнатайн. И также он рассказал нам о том, что Аллах Субхану Таля ответил на его, на две его просьбы для его общины. И оно действительно так случилось. Ваихбару бианного муни отталиса. И возвещение о том, что третья просьба была отклонена. И действительно так оно и случилось. Ваихбару биокуй сейф. И сообщил нам о том, что на них падет меч. У Аннагуля Юрфау и Давака, и то, что он не будет поднят. И мы это видим до сегодняшнего дня. У Айхбару Бейхляки Бад и Гимбад. И рассказал нам о том, что мусульмане будут губить друг друга. У Асаба Баду, Саби Баду Гимбад и пленить друг друга. У Ахауфи Гиаля Умматимина и Матильмудалин. И также его боязнь того, что в его общине появятся вводящие в заблуждение имамы. У Айхбару Бейзугагури Мутанаббиина Фиазиль Умма. И также он рассказал нам о том, что появятся лжепророки в его общине. И действительно появились. Уайхбару убибака и твайфатиль мансура. И возвещение о постоянном существовании победоносной общины. Вакуллю хаза вака кама ахбар. И все это произошло именно так, как было возвещено пророком саллаллаху алейхи ва саллям. Ма анна кулля вахидатин минха абаду ма якуну филюкуль. Несмотря на то, что тот человек, который слышал, может быть, начальник хадис, даже и не мог предположить это. Как так это все будет? Следующая файда. Тринадцатое. Хасруль хауфи аля уммати имена имматиль мудиллин. Страх пророка саллаллам за свою общину заключался в его опасении появления вводящих в заблуждение имамов. Тринадцатая файда. Хасруль хауфи аля уммати имена имматиль мудиллин. То есть страх пророка саллаллам за свою общину заключался в его опасении появления вводящих в заблуждение имамов. И четырнадцатая файда. Танбиху аля маана ибадат ля усан. Обращение внимания на смысл поклонения идолам.